Часть пятая. Рабы и любовники. Первое. На следующее утро Гроув напоминал город алкоголиков. Его жители проснулись, как после ночной попойки, и пытались сделать вид, будто все в порядке и ничего не случилось. Холодный душ, чтобы встряхнуться, потом чашка черного кофе, таблетка Алка-Зельцера и вперед, на улицу, нарочито уверенной походкой, с ледяной улыбкой актрисы, только что не получившей Оскара. В то утро люди чаще обычного приветствовали друг друга, а также слышали прогнозы погоды «ясно, ясно, ясно» по радио из настежь открытых окон, словно говоривших «в нашем доме никаких секретов нет». Чужаку, тем утром прибывшему в Гроув, могло бы показаться, что он находится в Идеал-Вилле, США. От разлитого в воздухе радушия сводило желудок. У Молла, где невозможно было не заметить следов бурной ночи, говорили что угодно, кроме правды. Например, будто из Лос-Анджелеса приехали ангелы ада. Ангелы ада – мотоциклисты, известные своей агрессивностью – и побили все витрины. От частого повторения рассказ звучал все убедительнее. Одни утверждали, что слышали рев мотоциклов, а другие решали приукрасить эту версию и заявляли, что видели их самолично, ведь никто не собирался возражать. Битое стекло убрали и витрины изъяли пустым нутром. К полудню были заказаны новые стекла. К двум пополудни их вставили. Никогда со времен Лиги девственниц жители Гроува не проявляли такого единодушия в стремлении сохранить душевное равновесие и такого лицемерия. За закрытыми дверями спален и ванных комнат все было совсем иначе. Там улыбки исчезали, походка теряла уверенность, накатывали слезы, люди рвением золотоискателей искали успокоительные таблетки и глотали их. Там горожане говорили себе то, что скрывали от своих домашних и даже от своих собак. Все изменилось, и жизнь уже никогда не станет прежней. В надежде объяснить пережитый ужас, они пытались вспомнить сказки, что им рассказывали в детстве, старые, давно изгнанные из памяти волшебные сказки. Кто-то старался залить беспокойство вином, кто-то принимался есть без меры, а кто-то отправился в церковь. Это был чертовски странный день. Хотя, возможно, не такой уж и странный для тех немногих, кто догадывался раньше и теперь подтвердил для себя. Да, в городе скрываются чудовища и сверхъестественные силы. Для них не было вопроса, может ли такое быть. Вопрос звучал так, что все это значит? Уильям Уит ответа не знал. Он понятия не имел, с чем он столкнулся в доме на Уайлд-Черри Глейд. Последующий разговор со Спилмантом, обвинившим его в розыгрыше, вконец выбил его из колеи. Или Яв сумел с дьявольской хитростью скрыть следы своего пребывания, или он, Уильям Уит, сошел с ума. Самое печальное, что одно другому не противоречило. Не в силах разрешить дилемму, Уильям сидел дома, запершись на все замки, и только ночью ненадолго вышел к Моллу, как и прочие горожане. Он пришел одним из последних и наутро мало помнил о том, что увидел, зато хорошо помнил, как вернулся домой и устроил себе видео вакханалию. Обычно он смотрел не более одного-двух порнофильмов за раз, но в ту ночь с ним что-то стряслось. Когда утром соседи Робинсоны вывели детей на прогулку, Уильям все еще сидел перед экраном за опущенными занавесками. Под ногами выстроился небольшой городок из пивных банок. У него была неплохая коллекция фильмов, систематизированная как настоящая библиотека. Он знал наизусть все псевдонимы звезд этих потных эпосов, знал размеры их грудей и членов, с чего они начинали и на чем специализировались сейчас. Он помнил все сюжеты и любимые сцены до последнего стона и семяизвержения. Но сегодня они его не заводили. Как наркоман, жаждущий дозы, которую ему никто не может дать, он метался от фильма к фильму, пока у телевизора не выстроилась целая гора видеокассет. Секс вдвоем, втроем, оральный, анальный, золотой дождь, бандаж, садо-мазо, лесбиянки и дилдо, сцены насилия и романтические сцены. Он пересмотрел все, но ничто не принесло ему желанного облегчения. Этот поиск превратился в поиск себя самого. «Что меня возбуждает, то я и есть», – промелькнула не вполне оформившаяся мысль. Ситуация была отчаянная. Впервые в жизни, не считая давнего случая у озера, он не возбуждался от того, что смотрит. Впервые ему захотелось, чтобы его любимые герои проникли в его реальность, как он проникал в их мир. Раньше он радовался, что может убрать их простым нажатием кнопки сразу после того, как кончит. Он даже чувствовал презрение к ним, едва они теряли свою притягательность. Теперь же он тосковал по ним, точно по ушедшим любовницам, которых не сумел познать до конца. Он видел все подробности их тел, но близость оказалась для него недоступна. Вскоре после рассвета ему в голову вдруг пришла странная мысль, а нельзя ли вызвать их к жизни жаром желания? Ведь мечту можно осуществить. Художники постоянно делают это, а ведь в каждом из нас живет немного искусства. Эта смутная мысль и удерживала его у экрана, заставляя снова и снова просматривать последнюю ночь Помпеи, рожденную трахаться и секреты женской тюрьмы, фильмы, знакомые ему не хуже собственной истории. Но в отличие от его истории, они могли ожить в настоящем времени. Не только Уильяма посетили подобные мысли, хотя у остальных они не были зациклены на сексе. Некий желанный образ или образы можно вызвать к жизни силой воображения. Эта идея пришла в голову всем, кто накануне побывал у Мола. Звезды мыльных опер, ведущие телевизионных шоу, умершие родственники, разведенные супруги, пропавшие дети, герои комиксов. Образов было столько же, сколько людей, жаждавших увидеть их воочию. Для некоторых, как для Уильяма, желание воплотить свои мечты оказалось столь сильным, в одних случаях это было вызвано страстью, в других – навязчивой идеей или завистью, что к рассвету следующего дня воздух в их комнатах загустел, а они сидели, скорчившись в углах и готовясь увидеть чудо. В спальне Шаны, дочери Ларри и Кристины Мелкин, вдруг послышалось тихая мелодия. Ее можно было принять за пение ветра под крышей, но Шана знала. Это пришла легендарная рок-принцесса, ее обожаемый идол, умершая несколько лет назад от передозировки. На чердаке Осси Лартона послышался цокот когтей, и Осси мысленно улыбнулся. Это явился оборотень, с которым Лартон водил тайную дружбу с тех пор, как впервые узнал о существовании подобных существ. Оборотня звали Юджин. Когда Оси было 6 лет, он придумал себе друга, и ему казалось, что такое имя вполне подходит для человека в полнолуние, обрастающего шерстью. Карен Конрой почувствовала в своей комнате тонкий запах французских духов. Это явились три главные героини ее любимого фильма «Любовь знает твое имя», над которым она проплакала когда-то целых 6 дней, всю свою поездку в Париж. И так далее, и так далее. К полудню почти у всех очевидцев ночных событий появились нежданные гости. Конечно, многие не обратили внимания на пришельцев, либо отвергли возможность их существования. Численность населения Палома Гроува, уже пополнившегося чудовищами Яффа, еще более возросла. «Ты ведь уже признала, что неправильно поняла случившееся?» «Это не вопрос признания, Грилла». «Ладно, давай не будем злить друг друга. Почему мы вечно доходим до крика?» «Мы не кричим». «Хорошо, не кричим, только попытайся понять, что это командировка, в которую он тебя послал». «Командировка?» Вот теперь ты кричишь. Я просто прошу тебя, подумай. Это может стать последней поездкой в твоей жизни. Признаю такую возможность. Тогда позволь мне отправиться с тобой. Ты никогда не ездила на юг дальше Тихуаны. Можно подумать, ты ездил. Это грубо. Послушай, я знаю, что такое грубость. Если хочешь быть полезным, оставайся в Гроуве и поправляйся. Я уже здоров, никогда не чувствовал себя лучше. Ты нужен мне здесь, Грилла. Наблюдай, пока ничего не кончилось. — И зачем же мне наблюдать? — спросил Грилла. Он понял, что спорить бессмысленно. — У тебя отличный глаз. Ты заметишь, когда Яв сделает следующий ход, как бы он ни старался это скрыть. Кстати, ты видел Эллен ночью? Она была там, вместе с сыном. Для начала сходи к ней и узнай, как она себя чувствует. Конечно, ей было приятно, что Грилла за нее беспокоится, и мысль о совместной поездке не вызывала у нее отвращения. Но по причинам, которые она не могла, да и не пыталась объяснить даже самой себе, Тесла знала, что его присутствие нежелательно и способно повредить и ему самому, и выполнению задания. Перед своим концом Флетчер решил отправить ее в миссию. Он сказал, что это предопределено. Еще недавно она бы посмеялась над подобным мистицизмом, но после минувшей ночи стала шире смотреть на вещи. В своих фантазиях и сценариях она пыталась разоблачить мир чудес, но его оказалось не так легко высмеять. Он нашел ее и пришел за ней. Тесла со всем ее цинизмом оказалась между раем и адом. На стороне ада был Яв и его армия, на стороне рая Флетчер и его трансформация. Плоть превратилась в свет. Став земным агентом мертвеца, она, как ни странно, расслабилась, несмотря на поджидавшую впереди опасность. Больше не нужно было оттачивать свой цинизм. Не нужно делить воображаемые образы на реальные, твердые, осязаемые и фантастические, туманные и не имеющие ценности. Когда она снова сядет за стол, если это случится, и вернется к своим сценариям, она будет верить в сказки. И не потому, что ее фантазии осуществились в реальности, а потому, что реальности вообще нет. В середине утра она покинула Гроув по дороге, проходящей мимо Молла, где уже шли восстановительные работы. Она ехала быстро, чтобы успеть к сумеркам пересечь границу, а к наступлению темноты добраться до миссии Санта-Катрина или, как предполагал Флетчер, до ее развалин. Той же ночью, когда толпа рассосалась, Яв велел Томирею пробраться в Молл и отыскать Терату, которую тот собственноручно прицепил на спину Катцу. На улице оставались полицейские, но трудностей у Томирея не возникло. У Яффа были причины не дать полиции найти эту Терату. Тварь вернулась к своему создателю и извергла все, что видела и слышала. Подобно целителю, Яв возложил на животное руки и выкачал информацию. Потом он убил Терату. «Ну что ж», — сказал он Томирею, — «похоже, тебе придется отправиться в поездку чуть раньше, чем я планировал». «А что насчет Джобет? Этот ублюдок Кац забрал ее. Мы потратили немало усилий, чтобы убедить ее присоединиться к нам. Она отвергла нас. Больше времени тратить не будем. Пусть сама решает, что ей нужно в этой жизни». «Но хватит об этом», — сказал Яв. «Твоя одержимость нелепа. И хватит дуться. Ты слишком избалован. Думаешь, что своей улыбкой добьешься чего угодно? Что ж, ее ты не добился». «Ты ошибаешься. Я докажу тебе. Не сейчас. Сейчас ты должен ехать». «Сначала Джобет», — упрямо повторил Томирей, отходя от отца. Прежде чем он успел сделать шаг, рука Яфа оказалась у него на плече. От этого прикосновения Томирей взвизгнул. «Заткнись. Мне больно. Я знаю. Мне на самом деле больно. Хватит. Ты ведь тот, кто любит смерть. Да, сынок?» Томирей почувствовал, как у него подгибаются ноги. Из его члена, носа и глаз потекло. «Ты ведь даже не половина того человека, каким себя считаешь», — сказал Яв. «Ведь так? Прости меня, не делай мне больно. Мне кажется, люди не обнюхивают своих сестер. Они находят себе других женщин. И они не будут сначала говорить о смерти, будто это плевое дело, а потом хныкать, когда им чуть-чуть сделают больно. Ладно, ладно, я понял. Хватит. Отпусти. Яф убрал руку, и Томми Рэй упал на землю. «Это была тяжелая ночь для нас обоих», — сказал его отец. «Мы оба что-то потеряли. Ты лишился сестры, я удовольствие уничтожить Флетчера. Но придут лучшие времена, поверь мне». Он нагнулся, чтобы помочь Томми Рэю подняться. Увидев тянущиеся к нему пальцы, юноша в ужасе отшатнулся, но в этот раз прикосновение было мягким, почти ласковым. «Я хочу, чтобы ты съездил в одно место», — сказал Яв. «Оно называется «Миссия Санта-Катрина». 2. Пока Флетчер не ушел из жизни, Хови не осознавал, сколько у него вопросов, на которые может ответить только отец. Ночью они его не беспокоили. Он спал беспробудным сном, но утром он начал жалеть, что не выслушал Флетчера. Теперь Хови и Джо Бет оставалось одно. Из его отрывочных впечатлений и рассказов ее матери восстанавливать по кусочкам историю, где они играли важную роль, хотя не имели понятия, что происходит на самом деле. Вчерашние события изменили Джойс Макгуайр. Многолетние попытки отвратить от своего дома неизбежное зло закончились неудачей. Но в итоге она освободилась. Худшее уже случилось. Чего же теперь бояться? Она видела, как перед ней разверзся ад и выжила. Бог в лице пастора оказался бессилен, зато Хови бросился на поиски ее дочери и смог вернуть Джо Бет домой. Одежда детей была разорвана и испачкана в крови. Джойс пригласила его в дом и настояла, чтобы он переночевал. Наутро она чувствовала себя как человек, которому сообщили, что его опухоль доброкачественная, и в запасе есть несколько лет жизни. Около полудня они втроем сели побеседовать, и ее пришлось уговаривать рассказать о прошлом. Но потом Джойс словно прорвало. Порой, особенно когда речь заходила о Кэролин, Арлин и Труди, она плакала. Но по мере того, как события оборачивались все более трагически, ее речь становилась бесстрастной. Иногда она отвлекалась, вспоминая какую-то упущенную подробность или благословляя тех, кто помогал ей, когда она осталась одна с двумя детьми, и ее называли шлюхой. «Много раз мне хотелось уехать из Гроува», — сказала она, — «как Труди». «Не думаю, что это спасло ее от боли», — сказал Хови. «Она была несчастна». «А я помню ее, иной, вечно влюбленной, то в одного, то в другого». «Вы помните, в кого она была влюблена перед моим рождением?» «Хочешь спросить, не знаю ли я, кто твой отец?» «Да». «Мне пришла в голову одна мысль. Может, твое второе имя – это его первое?» «Ральф Контрерос. Он был садовником при лютеранской церкви. Когда мы возвращались из школы, он всегда на нас смотрел. Каждый день. Твоя мать была очень красивой, не по-киношному, как Арлин, но у нее были такие темные глаза и такой ясный взгляд. У тебя такой же. Думаю, Ральф ее любил. Правда, он ничего не говорил. Он жутко заикался». Хови улыбнулся. «Тогда это точно он. Я ведь это унаследовал». «А я и не заметила». «Да, это странно. Все прошло, как будто Флетчер забрал мое заикание. А не знаете, Ральф до сих пор живет в Гроуве?» «Нет, он уехал еще до твоего рождения. Наверное, боялся суда Линча. Твоя мать была белой и не из бедных, а он...» Она прервалась, увидев выражение лица Хови. «А он?» «Он был испанец». Хови кивнул. «Каждый день узнаешь что-то новое, верно?» Он старался говорить непринужденно. «Во всяком случае, он уехал продолжала Джойс. «Если бы твоя мать указала на него, его наверняка обвинили бы в изнасиловании. Но это неправда. Мы сами хотели этого. Нами двигал дьявол». «Он был не дьявол, мама», — сказала Джобет. «Это вы так думаете», — Джойс вздохнула. Ее бодрость вдруг улетучилась, словно знакомое слово вернуло ее в прежнее состояние. «Может, вы и правы, но я слишком стара, чтобы менять свои взгляды». «Стара?» – переспросил Хови. «О чем вы говорите? Прошлой ночью вы были неподражаемы». Джойс протянула руку и погладила его по щеке. «Позвольте мне верить в то, что я верю. Это лишь слова. Для тебя он яв, для меня – дьявол». «А что же делать мне и Томмере, мама?» – спросила Джобет. «Ведь нас создал яв». «Я часто думала об этом. Когда вы еще были совсем маленькие, я смотрела на вас и ждала, когда в вас проявится зло. И вот это случилось с Томмереем. Его создатель забрал его. Может быть, тебя спасли мои молитвы? Ты ходила со мной в церковь, Джобет. Ты училась добру». «Ты думаешь, что Томмерей потерян для нас?» – спросила Джобет. Мать секунду помедлила с ответом, но и так было ясно. «Да», — сказала она, — «потерян». «Я не верю», — сказала Джобет. «Даже после того, до чего он дошел прошлой ночью», — сказал Хови. «Он не ведал, что творит. Яв его контролировал. Я его знаю. Он же мне не просто брат». «В смысле?» — сказал Хови. «Мы же близнецы. Я чувствую то же, что и он». «В нем зло», — сказала мать. «Тогда оно и во мне». Джобет встала. «Еще 3 дня назад ты говорила, что любишь его, а теперь утверждаешь, что он для нас потерян. Ты отдала его Яфу? Я не отдам». С этими словами девушка вышла из комнаты. «Может, она и права», — тихо сказала Джойс. «Томмерея удастся спасти?» «Нет, может, в ней тоже сидит дьявол». Хови нашел Джобет во дворе. Она сидела, подняв лицо к небу и закрыв глаза. Она услышала его шаги и оглянулась. «Думаешь, мама права? Томмерею нельзя помочь?» «Нет, можно, если ты веришь, что мы сумеем до него достучаться и вернуть назад. Не говори только для того, чтобы что-то сказать Хови. Если ты со мной не согласен, говори как есть». Он положил руку ей на плечо. «Послушай, если бы я верил тому, что говорит твоя мать... Я бы не вернулся сюда. Это ведь я, мистер Настойчивость. Если ты думаешь, что мы сможем ослабить влияние Яффа на него, то мы пойдем и сделаем это. Только не проси меня любить его». Джобет повернулась к нему всем телом, убирая с лица растрепанные ветром волосы. «Никогда не думал, что буду сидеть на заднем дворе дома твоей матери и держать тебя за руку», — сказал Хови. «Чудеса случаются». «Нет», — ответил он, — «чудеса творятся». 3. Первым, кому позвонил Грилла после отъезда Теслы, был Абернетти. Рассказывать или не рассказывать о случившемся — это лишь одна из проблем. Другая — как об этом рассказать? Грилла никогда не был романистом. Его работа требовала максимально точного изложения фактов. Никакого полета мысли, никаких возвышенностей. И научился он этому не у какого-нибудь журналиста, а у самого Джонатана Свифта, автора «Путешествия Гулливера». Свифт так ратовал за ясность изложения своей сатиры, что регулярно читал отрывки вслух своим слугам, дабы убедиться в том, что стиль изложения не затмил содержание. Эта история была для Грилла образцом, и когда он писал о бездомных Лос-Анджелеса или о наркотиках, он всегда излагал факты просто и ясно. Но здесь от событий в пещерах и до самопожертвования Флетчера все было гораздо сложнее. Как описать то, что произошло вчерашней ночью, не упоминая о своих ощущениях? Во всяком случае, Абернетти он объяснить этого не мог. Притворяться, будто в Гроуве ничего не случилось, было бессмысленно. Абернетти уже видел телерепортаж о ночном вандализме. «Грилла, ты там был?» «Когда все кончилось», Услышал сигнализацию? Ну и? Да не о чем говорить. Несколько разбитых витрин. Ангелы ада повеселились. У тебя есть информация? У меня? А у тебя? Это ты, блин, репортер, а не я. Чего тебе не хватает? Выпивки? Наркотиков? Чтоб пришла твоя гребаная муда? Муза. Муда, муза, какая разница? Мне нужна история, которую люди захотят читать. Там, наверное, были жертвы. Не думаю. Так придумай что-нибудь. У меня есть кое-что. Что? Что? Готов спорить, об этом еще никто не сообщал. Хорошо, если ты прав, Грилла. Твоя работа — давать мне материал. Скоро в доме Венса состоится большое сборище. Будут его поминать. Чудесно. Ты должен попасть туда. Мне нужна информация о нем и его друзьях. Он был плохим парнем, а друзья плохих парней тоже плохие парни. Мне нужны имена и подробности. Бернетти, иногда мне кажется, что ты смотрел слишком много фильмов. В смысле? А, забудь. Когда Грилла повесил трубку, перед глазами у него еще долго стоял образ Бернетти, который ночью изучает газетные заголовки, оттачивая свой имидж бывалого редактора. Но Грилла думал не только о нем. В голове у каждого человека крутится свое кино со знакомыми именами в титрах. Эллен – жертва, ей пришлось хранить ужасные тайны. Тесла – дикарка из западного Голливуда, заблудившаяся в чужом мире. А он? Сам-то он кто? Репортер-новичок, которому попался стоящий сюжет? Или человек чести, которого преследуют за то, что он выступил против коррумпированной системы? Когда он впервые появился в этом городе, чтобы сделать репортаж о смерти Бадди Венса, ему не подошла бы ни одна из этих ролей, но события сместили его на второй план. Главные роли достались другим, в частности, Тесле. Глядя на себя в зеркало, он размышлял о том, что значит быть звездой без своего неба. Может, это дает свободу выбрать новую роль? Ученый, фокусник, любовник. Да, как насчет любовника? Как насчет того, чтобы стать любовником Эллен Гуэн? Это было бы неплохо. Она долго не подходила к двери. Потом ей потребовалось несколько секунд, чтобы узнать Грилла. Только после того, как он ободряюще улыбнулся, она сказала: «Да-да, входите. Вы уже выздоровели?» «Немного знобит». «Мне кажется, я тоже заразилась», — сказала она, запирая дверь. «Я встала с таким ощущением, даже не знаю». Занавески были задернуты, комната от этого казалась меньше. «Вы не откажетесь от кофе?» — сказала она. «Да, спасибо». Эллен скрылась на кухне, оставив Грилла в одиночестве посреди комнаты, заполненной журналами, детскими игрушками и стопками выстиранного белья. Он стал искать место, чтобы сесть, и понял – он не один. У двери в спальню стоял Филипп. Он выглядел все еще больным. Вчерашний поход к Моллу был явно преждевременным. «Привет», – сказал Грилла. «Как дела?» К его удивлению, мальчик широко улыбнулся. «А ты видел?» – спросил он. «Что?» «Там, в Молле. Ты видел, я знаю. Эти прекрасные огоньки». «Да». «Видел. Я рассказал про это человеку Шару, поэтому я знаю, что мне не приснилось». Он подошел к Грилла, не переставая улыбаться. «Я получил твой рисунок», — сказал Грилла. «Спасибо». «Рисунки мне больше не нужны». «Почему?» «Филипп», — Эллен принесла кофе, — «не приставай к мистеру Грилла». «Он не пристает. Филипп, может, мы поговорим с тобой о человеке Шаре попозже?» «Может быть». — ответил мальчик так, будто это зависело от поведения Грилла. — «Я пойду», — сказал он матери. — «Иди, дорогой». — «Передать ему привет?» — спросил он Грилла. — «Конечно». Грилла не очень понимал, что это все значит. — «Передай». Удовлетворенный Филипп направился к себе. Эллен расчищала место, где они могли бы сесть. Она повернулась к Грилла спиной. Когда она нагнулась, простой домашний халат, покроя кимоно, плотно обтянул ее тело. Для женщины такого роста ягодицы у нее были полноваты. Она выпрямилась, пояс халата чуть ослаб, глубже открыв вырез на груди. Кожа Эллен была смуглой и гладкой. Она поймала взгляд Грилла, передавая ему чашку с кофе, но запахиваться не стала. При каждом ее движении глаза Грилла невольно устремлялись на этот вырез. «Я рада, что вы пришли», — сказала она. «Я очень расстроилась, когда ваша подруга Тесла... Когда Тесла сказала, что вы заболели, я чувствовала себя виноватой». Она сделала маленький глоток кофе и вздрогнула от его жара. «Горячий», — сказала она. «Филипп мне сказал, что ночью вы были в Молле. Вы тоже там были? Не знаете, никто не пострадал? Там столько битого стекла». «Только Флетчер», — ответил Грилла. «Кажется, я его не знаю. Это человек, который сгорел». «А разве кто-то сгорел? Господи, какой ужас! Вы должны были это видеть». «Нет, мы видели лишь разбитые стекла». «И огни. Филипп говорил про огни». «Да», — она, казалось, была растеряна. «И мне говорил, но я ничего такого не помню. А это важно?» «Важно, что вы оба в порядке», — попытался он скрыть растерянность за банальностью. «Да, мы в порядке», — сказала она, и лицо ее прояснилось. «Я устала, но я в порядке». Она потянулась, чтобы поставить чашку. Платье снова распахнулось на мгновение, и Грилла увидел ее грудь. Он не сомневался, что она сделала это специально. «Есть новости из дома Венса». Грилла получал удовольствие, разговаривая о делах и думая о сексе. «Меня там ждут». «А когда прием?» «Завтра. Времени было мало, но, я думаю, приедет много друзей Бадди. Я хочу туда попасть». «Чтобы написать об этом?» «Конечно. Надеюсь, там будет много интересного». «Вполне вероятно». «Это ведь часть единого целого. Мы оба знаем, что в Гроуве происходит что-то экстраординарное. Вчера в Молле он прервался, заметив, что при упоминании о событиях она вдруг помрачнела. Интересно, такая амнезия – защитная реакция или часть магии Флетчера? Он решил, что первое. Вот Филипп не старался сохранить статус-кво, и проблем с памятью у него не было. Но Грилл решил вернуться к приему. «Вы сможете провести меня в дом? Вам придется быть осторожным, ведь Рошель вас знает». «А официальное приглашение? Как представителя прессы?» Она покачала головой. «Никакой прессы. Это абсолютно закрытая встреча. Не все друзья Бадди жаждут внимания публики. Одним оно слишком быстро надоело, другие предпочли бы никогда не иметь дела с журналистами. Он общался с разными людьми. Он их называл игроками в тяжелом весе. Наверное, это мафия». «Тем более мне нужно туда попасть». «Сделаю, что смогу, особенно после того, как вы из-за меня заболели. Думаю, вы сможете смешаться с толпой. Весьма признателен за помощь». «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Он посмотрел на часы, хотя никуда не спешил. «Вы ведь не уходите?» Это звучало не как вопрос, а как утверждение. «Нет. Если хотите, я останусь». Без лишних слов она протянула руку и погладила его по груди через рубашку. «Я хочу, чтобы вы остались». Он инстинктивно взглянул на закрытую дверь спальни Филиппа. «Не волнуйтесь, он играет там часами». Ее рука проникла между пуговицами рубашки. «Пойдем в постель». Она встала и повела его в свою спальню. По сравнению с гостиной, там царил спартанский порядок. Она прикрыла шторы, отчего комната погрузилась в полумрак, потом села на кровать и взглянула на него. Он наклонился к ней и поцеловал, скользнул рукой в вырез платья и легко коснулся ее груди. Она прижала его руку плотнее, а потом уложила его на себя. Из-за разницы в росте подбородок Грилла оказался над ее макушкой, но Эллен воспользовалась этим, чтобы расстегнуть ему рубашку. Она облизывала его грудь, ее язык оставил влажный след От соска к соску. Все это время она не отпускала руку Грилла, не ослабляя хватки ни на секунду. Ее ногти глубоко впились ему в кожу. Наконец Грилла удалось высвободить руку и скатиться на постель рядом с Эллен. Он хотел усадить ее и раздеть, но она снова схватила его, теперь за рубашку, прижала к себе и распустила свой пояс. Халат соскользнул, и ее нагота предстала перед Грилла. Эллен была обнажена вдвойне, волосы на лобке оказались тщательно выбриты. Она отвернулась и закрыла глаза. Одной рукой она все еще сжимала его рубашку, а другой упиралась в свою спину, подавая свое тело словно угощение. Он положил руку ей на живот и повел ниже, к влагалищу. Ее кожа на вид и на ощупь казалась отполированной. Не открывая глаз, она прошептала: «Делай со мной что хочешь». Он испытал мгновенное замешательство. Он и здесь привык к определенным рамкам, но эта женщина, отметая условности, предоставила ему полную власть над своим телом. Ему стало неловко. В юношеском возрасте такая пассивность показалась бы ему невыносимо эротичной, но теперь он был шокирован. Он прошептал ее имя, надеясь на какой-то ответ, но она молчала. Только когда он сел и принялся стаскивать рубашку, она открыла глаза и сказала: «Нет, прямо так, Грилла, прямо так». Выражение лица Эллен и ее голос были почти сердитыми, и это разожгло в нем любовный голод. Он лег на нее, взяв в ладони ее голову, и поцеловал в губы, языком проникая в ее рот. Тело Эллен подалось ему навстречу. Она так сильно терлась о него, что он испугался, не причиняет ли ей боль вместо удовольствия. В пустой гостиной на столике вздрогнули кофейные чашки, как от маленького землетрясения. В воздух взметнулась пыль, потревоженная чем-то, что выбралось из самого темного угла, и скорее полетело, чем пошло к двери спальни. У этого явления была форма, примитивная, но вполне четкая, так что его нельзя было назвать тенью, и привидением его назвать было нельзя. Чем бы это ни являлось, чем бы оно ни собиралось стать, даже в нынешнем состоянии оно двигалось целенаправленно. У двери спальни женщины, пожелавшей воплотить его, оно остановилось в ожидании дальнейших распоряжений. Филипп вышел из своей комнаты и прошел на кухню в поисках еды. Он открыл банку с печеньем, взял горсть шоколадной стружки и понес их обратно в комнату. Одно печенье в левой руке для себя, три печенья в правой для своего товарища, первые слова которого были: «Я голоден». Грилла поднял голову от влажного лица Эллен. Она открыла глаза. «Что такое?» – спросила она. «За дверью кто-то есть». Она потянулась к нему и укусила за подбородок. Он вздрогнул от боли. «Не надо». Она укусила еще раз сильнее. «Эллен, укуси меня тоже», — попросила она. Он не смог скрыть изумление. Заметив его взгляд, она сказала: «Я серьезно». Она поднесла палец к его губам. «Открой рот», — сказала она. «Хочу, чтобы ты сделал мне больно. Не бойся. Я хочу этого. Не такая уж я хрупкая. Не сломаюсь». Он покачал головой. «Сделай это, Грилла, пожалуйста». «Ты действительно хочешь?» «Ну, сколько можно повторять? Да». Она обняла его голову рукой, и он начал покусывать ее губы, потом шею, ожидая сопротивления, но она не сопротивлялась, а только стонала от удовольствия. Тем громче, чем сильнее он кусал. Ее реакция заглушила все сомнения. Грилла стал спускаться от шеи к груди, стоны становились все громче, порой она выдыхала его имя. Ее кожа покраснела не только от укусов, но и от возбуждения. Ее бросило в пот, он просунул ладонь между ее ног, другой рукой держа ее руки над головой. Ее лоно было влажным и благодарно приняло его пальцы. Грилла тяжело задышал, лаская ее пальцами, рубашка прилипла к спине. Ему было неудобно, но он вдруг возбудился, осознав, насколько уязвимо ее тело и насколько разные молнии и кнопки защищают его собственное. Ставший член больно упирался в брюки, но боль разжигала его еще больше. Они питали друг друга, боль и возбуждение. Эллен попросила сделать ей еще больнее, и Грилла проник в нее глубже. Влагалище вокруг пальцев было горячим, грудь полукружьями покрывали следы его зубов, соски ее торчали наконечниками стрел, он сосал их и жевал, ее стоны превратились во всхлипывания, ноги бешено извивались, она чуть не сбросила их обоих с кровати. Когда он на секунду расслабился, она схватила его руку и еще глубже погрузила в себя его пальцы. «Не останавливайся», — сказала она. Он двигался в ее ритме, а потом удвоил темп, когда она стала двигать бедрами навстречу его пальцам с такой силой, что они погрузились до костяшек. Грилла смотрел на нее, и капли его пота падали ей на лицо. Не открывая глаз, она подняла голову и облизала его лоб, и вокруг рта, не целуя его, а скорее смачивая слюной. Наконец он почувствовал, как ее тело напряглось, и она схватила его руку, останавливая движение, дыша мелко и часто. Ее хватка, от которой на руке Грилла выступила кровь, ослабла, голова упала на подушку. Эллен сразу успокоилась и стала такой же мягкой, как в первые минуты их близости. Грилла скатился с нее. Его сердце колотилось о стенки грудной клетки, отдаваясь в висках. Они лежали так долго. Он не знал, прошли секунды или минуты. Первой пошевелилась она, села и завернулась в платье. Это движение заставило Грилла открыть глаза. Эллен завязала пояс и направилась к двери. «Подожди», — сказал он. «Дело было не закончено». «В следующий раз», — сказала она. «Что?» «Ты слышал», — последовал ответ. «В следующий раз». Он встал, опасаясь, что теперь его возбуждение покажется ей смешным. Грилла рассердил ее отказ продолжать. Она смотрела с легкой улыбкой. «Это только начало», — сказала она, растирая шею в тех местах, где он ее укусил. «И что мне теперь делать?» Она открыла дверь. Прохладный ветерок повеял ему в лицо. «Оближи пальцы». Он вспомнил про раздавшийся звук и ожидал увидеть удирающего от замочной скважины Филиппа. Но там никого не было. «Кофе?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, направилась на кухню. Грилла стоял и смотрел ей вслед. Его тело, ослабленное болезнью, отреагировало на прилив адреналина, конечности мелко задрожали. Он слушал звуки приготовления кофе, плеск воды, звяканье чашек. Ни о чем не думая, он поднес пальцы, пахнущие ею, к своему носу и к губам. Четвертое. Юморист Ламар вылез из лимузина перед домом Бадди Венса и попытался согнать с лица улыбку. Ему и в лучшие годы такое удавалось с трудом, а теперь, когда его старый партнер умер и осталось так много непрощенных обид, это оказалось практически невозможно. Каждое действие рождает реакцию, и реакция Ламара на смерть была улыбка. Он читал однажды о происхождении улыбки. Какой-то антрополог выдвинул теорию, что улыбка была сложным проявлением реакции человекообразной обезьяны на нежеланных членов племени, на больных и слабых. Она означала «ты для нас помеха, убирайся». Из этого отвергающего мимического жеста родился смех, оскал, обнажающий зубы. В сущности, он выражал презрение, утверждал слабость объекта насмешки, кого-то, кого гнали прочь, подобными гримасами. Ламар не знал, насколько теория подтверждалась фактами, но он достаточно долго проработал на эстраде, чтобы находить ее вполне правдоподобной. Как и Бадди, он сделал себе состояние, изображая дурака. По его мнению, разница между ними состояла в том, и многие друзья с ним соглашались, что Бадди и вправду был дурак. Это не значит, что Ламар не тосковал по Венсу. Они работали вместе 14 лет, и после ухода бывшего партнера Ламар чувствовал себя несчастным, хотя в последнее время они были в ссоре. Поэтому Ламар лишь однажды, и то случайно, встречался с прекрасной Рошелью на благотворительном приеме, где Ламар и его жена Темми оказались за соседними столиками с Бадди и его невестой года. Это определение Ламар несколько раз использовал в своих шоу, и оно неизменно вызывало бурю хохота. За обедом ему удалось перекинуться с Рошелью парой слов, когда жених удалился освободить мочевой пузырь от выпитого шампанского. Разговор получился коротким. Едва Ламар увидел, что Бадди его заметил, он сразу вернулся на место. Видимо, ему удалось произвести впечатление на Рошель, раз она лично ему позвонила и пригласила в Кони-Ай на вечер памяти. Он убедил Тэмми, что ей будет скучно на поминках, и приехал на день раньше, чтобы побыть наедине с вдовой. «Прекрасно выглядишь», — сказал он, переступая порог особняка. «Могло быть хуже», — ответила Рошель. Ламар понял ее ответ только через час, когда она рассказала, что прием назначил сам хозяин дома. «Ты имеешь в виду, что он знал о своей смерти?» «Нет, я имею в виду, что он вернулся». «Если бы он был пьян, то ответил бы на это какой-нибудь старой шуткой. Но он понял, она говорит абсолютно серьезно, и обрадовался, что трезв. Ты имеешь в виду его дух?» «Вполне подходящее слово. Я точно не знаю. Я неверующий и не знаю, как это объяснить». «Ты же носишь распятие», — заметил Ламар. «Оно принадлежало моей матери. Раньше я никогда его не надевала». «А почему надела сейчас? Ты чего-то боишься?» Она налила им обоим водки и выпила. Для алкоголя рановато, но ей нужно было расслабиться. «Да, пожалуй». «И где Бадди сейчас?» — спросил Ламар, удивляясь, как ему удается сохранить серьезное выражение лица. «В смысле, он в доме?» «Не знаю. Он пришел среди ночи, сказал, что хочет устроить прием, потом ушел». «А чек он оставил?» «Я не шучу». «Извини, ты права. Он сказал, что хочет, чтобы все пришли и отпраздновали его смерть». «Выпью за это». Ламар поднял свой стакан. «Где бы ты ни был, Бадди». «Сколь?» «Шведское. Твое здоровье». Он выпил, потом извинился и вышел в туалет. «Интересная женщина», — думал он по пути, — «хотя и не в себе. Похоже, слухи верны, она точно сидит на таблетках, но он и сам не без греха». Укрывшись в ванной черного мрамора, где по стенам были развешаны злобные маски, он сделал несколько дорожек кокаина, вынюхал и расслабился. Его мысли вернулись к красавице, оставшейся внизу. Он возьмет ее, может, даже в постели Бадди, а после вытрется его полотенцем. Отвернувшись от своего глупо ухмыляющегося отражения, он вышел за дверь на лестничную площадку. Интересно, какая у Бадди спальня? Может, там зеркальный потолок, как в публичном доме в Туссоне, где они однажды побывали вместе, и Бадди сказал, стягивая резинку со своего члена: «Когда-нибудь, Джимми, у меня будет такая же спальня». Ламар заглянул в полдюжины дверей, пока не обнаружил хозяйскую спальню. Там, как и во всех остальных комнатах, царил карнавал. Зеркала на потолке не было, но кровать стояла большая. Для троих. Любимое число Бадди. Уже собираясь уходить, он услышал, как в смежной ванной льется вода. «Рошель, это ты?» Свет в ванной не горел. Наверное, она забыла закрыть кран. Ламар распахнул дверь. Изнутри раздался голос. «Бадди, пожалуйста, не зажигай свет». Будь Ламар не под коксом, он вылетел бы из дома пулей, прежде чем привидение произнесло еще слово. Но наркотик замедлил его реакцию, и Бадди успел убедить партнера, что бояться нечего. «Она сказала, что ты здесь?» — сказал Ламар. «А ты не поверил?» «Нет». «Кто ты?» «Что значит «кто я»?» «Я Джимми. Джимми, Ламар». «Ах, да, конечно. Выходи. Надо поговорить». «Нет, я останусь тут. Я тебя плохо слышу». «Выключи воду». «Я писаю». «Писаешь?» «Когда пью». «Ты пьешь?» Представляешь, каково мне? Она там, внизу, а я не могу к ней прикоснуться. Да, плохо. Ты должен сделать это для меня, Джимми. Что? Касаться ее? Ты ведь не гей? Уж ты-то должен это знать. Конечно. Многих женщин мы имели вместе. Мы были друзьями. Лучшими. И должен сказать, очень мило с твоей стороны разрешить мне переспать с Рошелью. Она твоя. А в обмен? Что? Стань снова моим другом. Бадди, я скучаю по тебе. А я по тебе, Джимми. Ты была права, сказал он, спустившись вниз. Бадди действительно здесь. Ты его видел? Нет, но он говорил со мной. Он хочет, чтобы мы стали друзьями. Я и он. Я и ты. Близкими друзьями. Значит, станем. Ради Бадди. Ради Бадди. На втором этаже Яф решил, что этот неожиданный поворот событий ему на руку. Он хотел показаться в облике Бадди только Рошелле. Нехитрый трюк для того, кто высосал все мысли Венса. Прошлой ночью он явился к ней в его обличье и застал ее в постели пьяной. Убедить Рошель, что перед ней дух ее покойного мужа, оказалось очень легко. Единственная сложность заключалась в том, чтобы не потребовать от нее выполнения супружеского долга. Теперь, договорившись с другом Бадди, он заполучил двух агентов, которые помогут ему встретить гостей. После предыдущей ночи он радовался, что так предусмотрительно организовал эту вечеринку. Вчерашний трюк Флетчера застал его врасплох. В процессе самоуничтожения враг отправил частицы своей души, производящие галлюциногены, в сознание сотни, а то и двух сотен человек. Сейчас эти люди воображают своих идолов и облекают их в плоть. Конечно, галлюциногены не так свирепы, как тираты, и не проживут долго без своего покровителя, но они могут расстроить планы Яффа. Чтобы помешать исполнению последней воли Флетчера, нужны страхи отборных звезд Голливуда. Его путь, который начался, когда Яф впервые услышал об искусстве, он уже не помнил от кого именно, скоро завершится. Он войдет в субстанцию. После многих лет ожидания это будет возвращением домой. Он украдет небеса, а потом будет царить на небесах на украденном троне. Он завладеет всеми мечтами мира, станет владыкой мира, и никто никогда его не осудит. Осталось два дня. Первый уйдет на осуществление его замысла. Второй станет днем искусства, и он попадет туда, где рассвет и закат, день и ночь, сливаются в одном вечном мгновении. Туда, где есть только всегда. Пятое. Для Теслы отъезд из Палома Гроува стал пробуждением от сна, в котором некий учитель учил ее, что жизнь – это сон, что нет смысла или бессмыслицы, что нельзя самонадеянно решать, будто один опыт реален, а другой нет. «Может, я живу в кино?» – подумала она. А что? Неплохая идея для сценария. Женщина вдруг понимает, что вся история человечества – бесконечная семейная сага, снятая природой и случаем, а смотрят ее ангелы, инопланетяне, да еще случайно включившие этот канал ребята из Питтсбурга. Может, она напишет такой сценарий, когда закончится путешествие? Если оно закончится. Логичная мысль при новом взгляде на вещи. Хорошо это или плохо, но оставшуюся жизнь она проживет в ожидании чуда, а в ожидании она будет придумывать свои собственные истории, чтобы не дать себе и своей аудитории заснуть. До Тихуаны поездка была легкой, и Тесле хватало времени для размышлений, но после пересечения границы ей пришлось постоянно сверяться с купленной картой, и все посторонние мысли отошли на задний план. Благодаря карте и руководству Флетчера, чей голос звучал у нее в голове, Тесле удалось добраться до нужного места. Она никогда раньше не была на этом полуострове и удивилась, что здесь так пустынно. Казалось, ни человек, ни его создание не могут здесь выжить. Наверное, миссия уже разрушена непогодой, или ее просто смыло в океан, чей шепот по мере приближения к побережью становился все громче. Но Тесла ошибалась. Едва она обогнула указанный Флетчером холм, как стало ясно, миссия неплохо сохранилась. При виде ее внутри у Теслы все сжалось. Через несколько минут она окажется там, где начался этот эпос, малую часть которого она успела прочесть. У христиан подобное чувство вызывал Вифлеем или Голгофа, черепная гора. Но черепов она там не обнаружила. Даже наоборот, лишь одна из стен миссии обвалилась. Камни из нее были разбросаны на большой площади, но кто-то позаботился о том, чтобы здание не разрушалось дальше. Причина этого стала ясна, когда Тесла припарковала машину и пошла к дому по пыльной земле. Миссия, изначально построенная для святых целей, заброшенная, а потом ставшая укрытием для тех, кого безусловно сочли бы еретиками, снова стала местом паломничества. Чем ближе Тесла подходила к зубчатым стенам, тем больше свидетельств этого замечала. Во-первых, на грубых скамьях и среди разбросанных камней лежали гирлянды цветов, они сверкали в прозрачном морском воздухе. Во-вторых, среди цветов, их было столько, что с трудом удавалось на них не наступить, лежала домашняя утварь, кувшин, дверная ручка, обернутая в исписанный листок бумаги, ломоть хлеба. Солнце клонилось к закату, и его сочное золотое сияние усиливало ощущение зачарованности этого места. Тесла старалась ступать как можно тише, чтобы не потревожить местных обитателей, людей или кого-то еще. Если уж в округе Вентура, не таясь по улицам, бродили волшебные существа, почему бы им не жить и здесь, в пустыне? Она даже не пыталась представить, кто они и как выглядят, если у них вообще есть конкретная форма, но количество даров и подношений говорило о том, что здешние молитвы не оставались без ответа. Цветы и приношения снаружи впечатляли, но внутри ждала еще более удивительная картина. Тесла вошла внутрь через пролом в стене и оказалась в помещении, где стены были увешаны десятками фотографий и портретов мужчин, женщин и детей. К ним прикреплялись то деталь одежды, то ботинок и даже очки. Снаружи лежат дары, догадалась Тесла, а здесь предметы, по которым некий путеводный бог должен отыскать эти пропавшие души. Их принесли сюда близкие, чтобы обитающие здесь силы вывели заблудших на знакомую дорогу к дому. Стоя в золотистом свете и изучая эту коллекцию, Тесла почувствовала себя непрошенным гостем. В ней редко просыпались, если вообще просыпались, религиозные чувства. Церковные догматы всегда казались слишком ограниченными, а образы слишком банальными. Но эти искренние проявления веры затронули в ней какую-то струну, которая, как думала Тесла, давно уже лопнула из-за царящего вокруг лицемерия. Она вспомнила, как впервые после добровольного 5-летнего изгнания из лона семьи вернулась домой на Рождество. Как и ожидалось, возвращение вызвало у нее приступ клаустрофобии. Но в полночь сочельник, когда она гуляла по 5-й авеню, ее вдруг пронзило забытое чувство. От него перехватило дыхание и подступили слезы. Она вспомнила, что когда-то верила. Это ощущение пришло изнутри и вырвалось наружу. Оно не основывалось ни на страхе, ни на знаниях. Оно просто было. Первые слезы были благодарностью за благодатную возможность вновь обрести веру, а следующие вызвали грусть из-за мимолетности этого ощущения. Души Теслы словно коснулся некий дух и тут же исчез. Но сейчас это чувство не уходило. Оно крепло, пока солнце сгущало краски, опускаясь к морю. Чьи-то шаги в глубине дома нарушили очарование. От испуга сердце забилось сильнее. Чтобы успокоиться, Тесла вздохнула поглубже и спросила: «Кто там?» Ответа не последовало. Она осторожно прошла вдоль стены с фотографиями и через пустой дверной проем шагнула в следующую комнату. Там было два окна, словно два глаза в кирпичной стене, через которые проникал красноватый свет заходящего солнца. Она не сомневалась, хотя ее уверенность основывалась только на интуиции, что оказалась в святая святых. Несмотря на отсутствие крыши и рухнувшую восточную стену, помещение дышало силой, словно она накапливалась тут долгие годы. Похоже, когда Флетчер жил в миссии, здесь была лаборатория. У стен лежали упавшие стеллажи, пол усыпан разбитым оборудованием. Тут не было ни приношений, ни портретов. Несмотря на кучки песка, наметенные вокруг мебели и проросшие кое-где чахлые кустики, ощущение святости этого места только усиливалось. В дальнем углу, в тени, стоял хранитель святилища. Тесла с трудом могла разглядеть его. Он был в маске, или его лицо напоминало маску, но что-то подсказывало, что бояться его не нужно. Здесь нет места насилию. Кроме того, Тесла пришла по делу божества, когда-то работавшего в этой самой комнате. Она заговорила первой. «Меня зовут Тесла», — сказала она. «Меня прислал доктор Ричард Флетчер». Услышав это имя, человек в углу медленно поднял голову, а потом чуть слышно вздохнул. «Флетчер?» — спросил он. «Да», — ответила Тесла. «Вы знаете, кто он?» Он ответил вопросом на вопрос. «Кто вы?» У него был сильный испанский акцент. «Я же сказала, он послал меня сюда. Я должна сделать то, о чем он лично меня попросил». Человек шагнул от стены, и солнце осветило его лицо. Почему он не пришел сам? Прошло несколько секунд, прежде чем Тесла нашла ответ. Увидев низкий лоб и приплюснутый нос этого человека, она сбилась с мысли. Ей никогда не доводилось видеть столь уродливого лица. «Флетчера больше нет», — ответила она, наконец, отчасти из отвращения, отчасти инстинктивно, избегая слова «смерть». На уродливом лице отразилась печаль, казавшаяся едва ли не карикатурной. «Я был здесь, когда он ушел», — сказал странный человек. «Я ждал, когда он вернется». Она поняла, кто это. Флетчер говорил ей, что мог остаться свидетель великого деяния. «Рауль?» Глубоко посаженные глаза расширились. Белков в них не было. «Да, вы знаете его», — сказал он и шагнул вперед. Свет еще больше обнажил его уродство, и Тесла едва не зажмурилась. Она не раз видела в кино и более жутких существ, а прошлой ночью была ранена созданиями, словно вышедшими из ночного кошмара. Но эмоции этого мутанта были страшнее всего, что она встречала в жизни. Он слишком напоминал человека, хотя не был им. «Я пришла уничтожить то, что осталось от Нунце». «Зачем?» «Этого хочет Флетчер. Его враги пребывают в этом мире, хотя он его покинул. Он боится, что они придут сюда и найдут вещество». «Но я ждал. Ты правильно делал. Ты охранял это место». «Я никуда не уходил. Все эти годы. Я оставался там, где мой отец сотворил меня». «Как же ты выжил?» Рауль посмотрел на совсем низкое солнце. «Люди присматривали за мной», — сказал он. «Они не понимают, что здесь произошло, но знают, что я часть этого. Они верят, что когда-то боги пришли сюда. Пойдем, я покажу». Он вывел Теслу из лаборатории в пустую комнату с одним окном. Стены в ней оказались сплошь разрисованы, грубо, но с чувством. «Это события той ночи», — пояснил Рауль. «Как они себе их представляют? Здесь было не светлее, чем в лаборатории, но полумрак лишь усиливал таинственность изображений». «Вот эта миссия», — указал Рауль на примитивно нарисованный домик на вершине холма, — «а это мой отец». Флетчер стоял перед холмом. Его лицо было белым на фоне темного холма, а глаза горели, как две луны. Вокруг его головы, словно спутники, висели какие-то странные существа, исходившие из его рта и ушей. «А это что?» — – поинтересовалась Тесла. «Это его идеи. Их дорисовал я». «Какие же идеи могут так выглядеть?» «Это морские обитатели», – последовал ответ. «Все произошло из моря. Он рассказал мне это. Море в начале и море в конце. А между – субстанция», – сказала Тесла. «Что? Он не говорил тебе о субстанции?» «Нет». «Куда люди отправляются во сне?» «Я же не человек», – тихо напомнил Рауль. «Я результат его эксперимента». «Он сделал тебя человеком», – сказала она. «Разве не это делает Нунций?» «Не знаю», – признался Рауль. «Что бы Нунций ни сделал со мной, я не благодарю его. Я был счастливее обезьяной. Если бы я остался ею, я бы уже умер». «Не говори так. Флетчеру не понравилось бы, что ты сожалеешь». «Флетчер меня бросил», – сказал Рауль. «Сначала он объяснил мне, кем я никогда не смогу стать, а потом бросил». «У него были причины. Я видела его врага Яффа. Его необходимо остановить». «Вот», – Рауль ткнул дальше в стену. «Вот Яф». Изображение было весьма правдоподобным. Тесла сразу узнала и раздувшуюся голову, и злобный взгляд. Видел ли Рауль Яффа после преображения или инстинктивно угадал, что тот превратился в монструозного ребенка? Она не успела решить для себя этот вопрос. Рауль потянул ее за руку. «Я хочу пить. Досмотрим потом. Будет слишком темно». «Нет, они придут и зажгут свечи, когда зайдет солнце. Пойдем, поговорим немного, расскажешь, как умер мой отец». Томми Рэй добирался до миссии Санта-Катрина дольше, чем женщина, которую он преследовал. В дороге с ним произошло нечто, открывшее ему часть собственной души, которую впоследствии предстояло узнать гораздо лучше. Ранним вечером, остановившись промочить горло в небольшом городишке к югу от Энсенады, он очутился в баре, где ему всего за $10 предложили зрелище, невообразимое в его родном городе, слишком заманчиво, чтобы отказываться. Он заплатил, купил пиво, и его пропустили в прокуренное помещение, чуть большее, чем его собственная спальня в Гроуве. На скрипящих стульях уже расположилось десяток мужчин. Они смотрели, как женщина занимается сексом с большим черным псом. Томми Рэй не нашел в этом ничего возбуждающего, по крайней мере, в сексуальном смысле. Впрочем, как и остальная аудитория. Они смотрели на происходящее, подавшись вперед с интересом, какого Томми Рэй не мог понять, пока пиво не ударило ему в голову. Зрение сузилось, и лицо женщины словно загипнотизировало его. Когда-то она была красивой, но теперь исхудала, лицо осунулось, а следы на руках указывали на пагубную страсть, что заставило ее пасть так низко. Она умела, поскольку проделывала это бесчисленное количество раз, возбудила собаку и встала перед ней на четвереньки. Пес лениво ее обнюхал, а потом вошел в нее. Только когда животное взгромоздилось на женщину, Томми Рэй понял, чем его... а, возможно, и других зрителей, так привлекло выражение ее лица. Она выглядела как труп. Эта мысль словно отворила в его сознании дверь, ведущую прямо в смердящее желтое месиво. Он уже видел такой взгляд у девушек с обложек порно-журналов и у знаменитостей, застегнутых объективом. Секс-зомби, зомби-звезды, мертвецы, идущие к живым. Когда он снова взглянул на сцену, пес вошел в ритм и трахал женщину с собачьим азартом, роняя слюни ей на спину. И когда Томми Рэй подумал о женщине как о мертвой, зрелище показалось ему сексуальным. Чем больше возбуждался пес, тем больше возбуждался он сам, и тем мертвее казалась женщина. Томми Рэй ощущал член пса внутри нее, свой взгляд на ней, и это превратилось в соревнование между ним и собакой. Кто кончит первым? Пес выиграл, дошел до бешеного темпа и вдруг остановился. Тут же мужчина, сидевший в первом ряду, встал и разъединил пару. Животное уже потеряло всяческий интерес к своей партнерше. Собаку увели, А женщина стала собирать свою одежду, которую она сняла, очевидно, до прихода Томми Рэя. Затем она вышла в ту же боковую дверь, куда увели собаку. Шоу, похоже, еще не кончилось, так как никто не вставал с места. Но Томми Рэй увидел все, что ему было нужно. Он пробился к выходу, расталкивая новых посетителей, и вышел в полутемный бар. Много позже, почти у самой миссии, он обнаружил, что его карманы пусты. Возвращаться не было времени, да и зачем? Наверняка его обобрали в толпе на выходе. То, что он получил, стоило потерянных долларов. Новое понимание смерти. Даже не новое. Первое и единственное. К тому времени, как он подъехал к миссии, солнце давно зашло, но у него возникло сильное дежавю. Может, он видел это место глазами Яффа? Так или иначе, но ощущение оказалось полезным. Уверенный, что посыльная Флетчера уже здесь, он решил оставить машину чуть ниже, на холме, чтобы она не заметила, и подняться на вершину пешком. Темнота не мешала, ноги сами знали дорогу, хотя Томми Рэй ее и не помнил. В случае необходимости он был готов к насилию. Яф дал ему пистолет, трофей, добытый у одного из горожан. Мысль пустить его в ход казалась весьма соблазнительной. Когда он добрался до вершины и увидел здание миссии, в боку его кололо. За спиной взошла бледная луна цвета акульего брюха. Она осветила разрушенные стены и кожу его рук и ладоней. Томми Рэю захотелось найти зеркало и рассмотреть свое лицо. Наверняка сквозь плоть он увидел бы кости, и череп его сверкал бы так же, как зубы, когда он улыбался. В конце концов, не об этом ли говорит улыбка? «Привет, мир! Вот так я буду выглядеть, когда сгниют мягкие ткани». С этими мыслями он направился к миссии, шагая по вянущим цветам. Хижина Рауля, маленькая примитивная постройка, где и двоим было тесно, находилась в 50 ярдах от главного здания. Он объяснил Тесле, что зависит от великодушия окрестных жителей. Они снабжают его едой и одеждой за то, что он заботится о миссии. При отсутствии инструментов и материалов ему наверняка стоило немалого труда приспособить для жизни этот бывший амбар. Во всем чувствовалась тонкость его натуры. Свечи на столе окружало кольцо из тщательно подобранных камней. Покрывало на простой кровати украшали перья морских птиц. «У меня есть один порог», — признался Рауль, усадив Теслу на единственный стул. «Унаследовал от отца». «И что же это?» «Курю по одной сигарете в день. И ты покуришь со мной». «Я курила раньше», — ответила Тесла, — «но теперь бросила». «Сегодня ты будешь курить», — сказал Рауль, отметая возможные возражения. «Мы покурим за отца». Он вынул из небольшой жестянки свернутую вручную сигарету и спички. Пока он прикуривал, она разглядывала его лицо. То, что поразило ее, при первом взгляде поражало по-прежнему. Его черты не были ни обезьяньими, ни человеческими, но наихудшим сочетанием тех и других. Но при этом его речь, манеры и даже то, как он держал сигарету длинными темными пальцами, делали его удивительно цивилизованным. Не будь он обезьяной, мать Теслы могла бы пожелать его дочери в мужья. «Знаешь, Флетчер не умер», — сказал он, передавая сигарету. Тесла неохотно взяла ее, не слишком стремясь засунуть в рот то, что побывало в его губах. Но он не отрывал от нее глаз, в которых плясали огоньки свечей, и она сдалась. Он улыбнулся, довольный, что она курила вместе с ним. Он стал чем-то еще. Я уверен, чем-то совсем другим. «Я курю за это», — сказала она, затягиваясь еще раз. Тут до нее дошло, что этот табак забирает гораздо сильнее, чем тот, что она курила в Лос-Анджелесе. — Что это? — Отличная штука, — ответил он. — Тебе нравится? — Траву они тебе тоже приносят? — Они ее выращивают, — ответил Рауль, как само собой разумеющееся. — Молодцы, — сказала она. — и затянулась в третий раз, прежде чем вернуть сигарету. Это действительно была хорошая штука. Прежде чем она успела сообразить, что говорит, ее губы произнесли половину фразы, хотя сознание понятия не имело, как закончить мысль. «Когда-нибудь я расскажу об этой ночи своим детям. Впрочем, я не хочу никаких детей. Ладно, тогда внукам расскажу, как сидела тут с человеком, который раньше был обезьяной. Ничего, что я тебя так называю. Больше не буду, хорошо? И мы сидели и разговаривали о его друге и моем, который раньше был человеком. А когда ты будешь это рассказывать, — спросил Рауль, — что ты расскажешь про себя? Про себя? Кем ты собираешься стать? Она задумалась. А я должна кем-то стать? Рауль передал ей остаток сигареты. Все чем-нибудь становится. Сидя здесь, мы становимся чем? Становимся старше, ближе к смерти. Черт, ближе к смерти я не хочу. Выбора нет, просто ответил он. Тесла покачала головой и по инерции качала еще долго. Хочу понять, сказала она наконец. Что-нибудь конкретное? Она снова задумалась, перебирая возможное определение, и остановилась на одном. Все. Он засмеялся. Его смех звучал, как колокольчик. Она намеревалась ему сказать, как здорово у него это получается, и тут поняла, что Рауль поднялся и стоит у двери. «Миссии кто-то есть», — услышала она его голос. «Пришли зажечь свечи», — предположила Тесла. Ее тело раскачивалось вслед за головой. «Нет», — сказал он, выходя в темноту, — «они не ходят там, где колокольчики». Обдумывая сбивший ее с толку вопрос Рауля, она смотрела на пламя свечи. Огонь отпечатался на ее сетчатке, и, спотыкаясь, Тесла двинулась вслед за этим огоньком сквозь темноту. Если бы Рауль вовремя ее не окликнул, воля травы довела бы ее до обрыва. Возле миссии он шепотом велел ей оставаться на месте, но она не послушалась и побрела за ним. Люди, зажигавшие свечи, уже побывали здесь. В комнате с портретами мерцал тусклый свет. Хотя сигарета Рауля порядком затуманила рассудок, Тесла испугалась за вещество. Она оставила его без присмотра, подставила под удар цель своего путешествия. Почему она сразу не нашла Нунций и не швырнула его в океан, как велел Флетчер? Досада придала ей сил. Она нагнала Рауля в темноте разрисованной комнаты и первая шагнула в освещенную свечами лабораторию. Это были не свечи. Тот, кто пришел сюда, не принес даров. В центре комнаты горел небольшой костер, и какой-то человек, она видела лишь его согнутую спину, голыми руками рылся в куче сваленного оборудования. Когда человек поднял голову, Тесла не ожидала, что узнает его. Если подумать, с ее стороны это было глупо. За последние несколько дней она успела выучить всех героев пьесы в лицо или по имени. Этого она знала. И в лицо, и по имени. Томми Рэй Макгуайр. На его совершенном лице проглядывало безумие, наследство Яффа. «Привет», — вежливо сказал он. «А я думал, куда ты пропала?» Я сказал, что ты будешь здесь. — Не трогай, Нунций, — проговорила она, — это опасно. — Люблю опасность, — ухмыльнулся он. Она увидела что-то у него в руке. Он заметил ее взгляд, поднял руку и показал свою добычу. — Ага, я его нашел, — заявил он. Сосуд был точно таким, как описал Флетчер. — Выброси его, — сказала она, пытаясь оставаться спокойной. — Конечно, именно это ты и собиралась сделать, да? — спросил Томми Рэй. — Да, клянусь тебе, он смертельно опасен. Она увидела, как юноша перевел взгляд на Рауля, чье дыхание она почувствовала за спиной. Томми Рэй вовсе не заботила, что он оказывался в меньшинстве. Что думала она, способна стереть с его лица эту самодовольную ухмылку? Может, Нунций? Господи, что же можно найти, развить и усилить в сердце этого варвара? Она снова сказала: «Уничтожь его, Томмерей, пока он не уничтожил тебя». «Нет уж, у Яффа на него свои виды. А что будет с тобой, когда ты выполнишь его задание и станешь ему не нужен?» «Он мой отец, и он меня любит», — ответил Томмерей с убежденностью, которая могла бы показаться трогательной, будь он нормальным человеком. Она стала приближаться к юноше, продолжая говорить: «Только послушай меня, ладно?» Он сунул нунций в один карман, а из другого достал револьвер. «Что ты там сказала про эту штуку?» — спросил он, целясь в нее. «Я сказала, что это нунций». Она замедлила шаг, но не остановилась. «Нет, еще. Ты сказала что-то еще?» «Что он смертельно опасен». Он усмехнулся. «Вот, смертельно. Это значит, он может убить тебя, так?» «Так. Мне это нравится». «Нет, Томми, не указывай, что мне нравится, а что нет. Я сказал, что мне нравится смертельная опасность, и я знаю, о чем говорю». Она вдруг поняла, что абсолютно неправильно оценила обстановку. Если бы она писала эту сцену, то он держал бы ее на мушке, пока не ушел. Но у него был свой сценарий. «Я — человек-смерть», — сказал он и нажал на курок. Шестое. Выбитый из колеи эпизодом в доме Эллен, Грилла сел писать, чтобы отвлечься. Сначала было легко. Он ступил на твердую почву и изложил факты так, что сам Свифт мог бы гордиться. Потом он выберет, что можно отдать Абернете, а пока он должен записать все, что помнит. В самый разгар работы позвонил Ходжкис, предложил посидеть где-нибудь часок, выпить и поговорить. Он сказал, что в Гроуве есть два бара. Бар Старки в Дирдале не такой скучный, поэтому лучше отправиться туда. Через час, запечатлев на бумаге события прошлой ночи, Грилла вышел из отеля и встретился с Ходжкисом. У Старки почти никого не было. В одном углу сидел старик, напивавший себе что-то под нос, да у барной стойки торчали двое парней, слишком молодых для выпивки. Несмотря на это, Ходжкис все время говорил шепотом. «Вы ничего обо мне не знаете», — начал он. «Я это понял прошлой ночью. Пора вам объяснить». Дальше он уже не умолкал. Он говорил без эмоций, словно груз пережитого давно выжил из него все слезы, чему Грилла был рад. Если рассказчик остается бесстрастным, это освобождает от необходимости сопереживать. Как и следовало ожидать, Ходжкис начал с рассказа о дочери. Не превознося и не осуждая, он просто описал ее и то, что с ней произошло. Потом он раскинул сеть рассказа шире и коротко обрисовал судьбы Труди Катц, Джойс Магуайр и Арлен Фаррелл. Грилла отмечал подробности истории и пытался составить генеалогическое дерево, корнями уходящее туда, куда Ходжкис так часто возвращался в своем повествовании – под землю. «Ответ здесь», – не раз повторял Ходжкис. «Я уверен, что именно Флетчер и я, в кем или чем бы они ни были, виноваты в том, что случилось с моей Кэролин и другими девочками». «Все прошедшее время они провели в пещерах?» «Мы же видели, как они оттуда вышли», — ответил Ходжкис. «Да, я думаю, они ждали там». Он сделал большой глоток виски. «После прошлой ночи я так и не заснул. Я пытался отыскать смысл произошедшего». «И что?» «Я решил спуститься в расщелину». «Зачем?» «За годы они должны были оставить там следы. Может, мы найдем способ их уничтожить?» «Флетчера уже нет», — напомнил Грилла. «Разве?» — сказал Ходжкис. «Я уже ни в чем не уверен. Ничто не исчезает, Грилла. Кажется, что чего-то нет, а оно просто скрылось из виду. Оно остается в сознании, в земле. Стоит немного углубиться, и вот оно, прошлое. Каждый шаг – 1000 лет. «Моя память не заходит так далеко», – саркастически заметил Грилла. «Заходит», – возразил Ходжкис с пугающей серьезностью. «Мы помним себя до того момента, когда мы были каплями в океане. Это преследует нас всю жизнь». Он поднял руку. «Выглядит твердой, да?» – спросил он. «А ведь в основном она состоит из воды». Казалось, что его осенила еще одна мысль, но он промолчал. «Твари, созданные Яффом, — сказал Грилла, — похожи на подземных обитателей. Вы их хотите найти?» В ответ Ходжкис сформулировал мысль, которую не высказал минуту назад. «Когда она умерла, — проговорил он, — я имею в виду Кэролин. Когда Кэролин умерла, мне приснилось, что она растворилась у меня на глазах, не разложилась, а растворилась, словно море забрало ее назад. Вам до сих пор это снится? Нет, с тех пор я не вижу снов. Всем что-то снится. Значит, я просто не позволяю себе помнить свои сны, — сказал Ходжкис. Так вы со мной? Что? Пойдете со мной? Вы всерьез решили? Мне кажется, это невозможно осуществить. Тогда мы умрем. Мне нужно дописать одну историю. Послушайте, мой друг, — сказал Ходжкис, — это и есть история, единственная история. Она у нас прямо под ногами. Должен вас предупредить, у меня клаустрофобия. Ничего, мы вас вылечим. — ответил Ходжкис с улыбкой, не очень успокоивший Грилла. Хови весь день боролся со сном, а к вечеру глаза его стали закрываться. Он сообщил Джобет, что хочет вернуться в отель, но тут вмешалась Джойс. Она сказала, что ей было бы не так тревожно, если бы он остался здесь. Она выделила юноше комнату, предыдущую ночь он провел на диване, и Хови удалился. За последние несколько дней ему изрядно досталось. Рука не заживала, и спина до сих пор болела, хотя укусы Тарата оказались неглубокими. Но это не помешало ему мгновенно уснуть. Джобет готовила ужин, салат для мамы, как обычно, и за привычными делами почти забывала, что неделю назад мир изменился. Но нечаянный взгляд на мамино лицо или на новый блестящий замок кухонной двери будил ее воспоминания. Она не могла упорядочить их, там были просто боль и унижение, а за ними новая боль и новое унижение. И рядом злобный взгляд Яффа, который пытается переманить ее на свою сторону, как Томми Рея. Больше всего она боялась, что она окажется способна перейти на сторону врага. Ведь когда Яф объяснял, что предпочитает рассудок чувствам, Джобет поняла его и даже стала проникаться к нему сочувствием. И этот разговор об искусстве и об острове, что он собирался ей показать. «Джобет?» «Да, мама. Ты в порядке?» «Да, да, конечно». «О чем ты думаешь? У тебя такое выражение лица?» «Я думаю, прошлой ночи». «Ты должна выбросить ее из головы. Можно я съезжу к Луис, поболтаю немного? Ты не против?» «Нет, со мной ведь останется Ховард». «Тогда я поеду». Никто из ее городских знакомых не был более здравым, чем Луис. При всем своем морализме та твердо и четко понимала, что такое добро. Это когда на земле мир, люди живут в любви и, в свою очередь, любят своих детей. И она понимала, что такое зло, любая сила, восстающая против данного порядка вещей. Террористы, анархисты, сумасшедшие. Теперь Джобет узнала, что у них есть союзники в ином плане бытия, в том числе ее отец. Поэтому сейчас для нее особенно важно было пообщаться с человеком, чьи понятия о добре и зле непоколебимы. Едва она вышла из машины, как услышала доносящийся из дома Луис шум и смех, радостные звуки после пережитого страха и унижений. Она постучала. Шум не стихал. Казалось, внутри собралась целая толпа. «Луис!» — окликнула она, но из-за несмолкающего веселья ни ее стук, ни голос не были услышаны. Тогда она постучала в окно и снова позвала. Занавески отдернулись, показалось удивленное лицо Луис. Комната за ее спиной была полна людей. Через 10 секунд хозяйка распахнула дверь. Джо Бет с удивлением увидела, что Луис радушно улыбалась. Из открытой двери на крыльцо выплеснулось пятно ослепительного света. «Вот так сюрприз!» — сказала Луис. «Да, я хотела позвонить, но у тебя гости?» «Да вроде того», — ответила Луис. «Все немного сложнее». Луис оглянулась в глубину дома. Там, похоже, была костюмированная вечеринка. По лестнице, сверкая шпорами, поднимался мужчина в ковбойском наряде. Он разминулся с другим мужчиной в военной форме. Через холл, рука об руку с женщиной в черном платье, шел военный хирург в маске. Странно, что Луис не рассказала Джо Бет об этой вечеринке, ведь они столько болтали друг с другом в магазине, когда не было покупателей. Но вдвойне странно было то, что строгая и спокойная Луис вообще устроила нечто подобное. «Ну, ничего», — сказала хозяйка, — «в конце концов, ты моя подруга. Тебе стоит к нам присоединиться». Не успела Джо Бет спросить, к чему именно присоединиться, как Луис бесцеремонно схватила ее за руку, втащила внутрь и захлопнула дверь. «Разве не чудесно? Луис вся сияла. К тебе когда-нибудь приходили такие люди?» «Люди? Гости». Джо Бет рассеянно кивнула, слушая оживленную болтовню Луис. «А знаешь, к Ритцлерам из соседнего дома пришли гости из маскарада. Ну, помнишь сериал про сестер?» «По телевизору?» «Да, конечно, по телевизору. А мой Мел, ты же знаешь, как он любит старые вестерны». Джо Бет ничего не понимала, но не стала перебивать Луис. Она боялась, что если начать задавать вопросы, то Луис решит, будто Джо Бет не в курсе и перестанет откровенничать. «А я так счастлива!» – щебетала Луис. «Ко мне пришли все из дня за днем. Все семейство – Алан, Вирджиния, Бенни, Джейн. Они даже Моргана притащили, представляешь?» «Откуда они пришли?» «Они просто появились на кухне», – последовал ответ. «И, конечно же, рассказали мне семейные сплетни». У Луис было две страсти в жизни – ее магазин и день за днем. Каждый день она рассказывала Джо Бет подробности вчерашней серии, словно события из собственной жизни. Теперь, похоже, она стала жертвой своей одержимости. Она говорила о Паттерсонах так, будто они и впрямь сидели у нее в гостиной. «Они очень милые, как я и представляла», — продолжала она, «хотя не думала, что они станут общаться с героями маскарада, ведь Паттерсоны обычные, за что я их и люблю. Они такие, Луис. Перестань. Что-то не так? Это ты мне скажи, что не так. Все в порядке. Все прекрасно. У меня гости, и я счастлива». Она улыбнулась мужчине в светло-голубой куртке, и тот помахал ей в ответ. «Это Тодд из последнего смеха», — сказала она. Джо Бет не любила ни поздние шоу, ни день за днем, но мужчина показался ей смутно знакомым, как и девушка, которой он показывал карточные фокусы, и сидящий рядом другой мужчина, явно соперничающий с первым за ее внимание. Джо Бет видела их в любимом мамином шоу «Убежище». «Что тут происходит?» – спросила она. «Это конкурс двойников?» Улыбка Луис, не сходившая с ее лица с того момента, как она открыла дверь, чуть померкла. «Ты мне не веришь», – сказала она. «Не верю? Про Паттерсонов?» «Конечно, нет». «Но это они, Джо Бет», — сказала Луис совершенно серьезно. «Я мечтала с ними познакомиться, и они пришли». Она взяла Джо Бет за руку, и улыбка вспыхнула опять. «Сама убедишься, и не волнуйся. К тебе тоже придет тот, кого ты очень захочешь видеть. Это происходит со всеми в городе, и не только люди из телевизора, из журналов. Из рекламы красивые люди, чудесные люди. Их не надо бояться. Они связаны с нами. Она подвинулась ближе. Знаешь, я только вчера поняла. Мы им нужны так же, как и они нам, а может и больше. Так что они не сделают ничего дурного. Она толкнула дверь в комнату, откуда доносился особенно громкий смех. Свет здесь был еще ярче, чем в холле, хотя его источника не было видно. Казалось, что сами люди сияли, сверкали их волосы, глаза и зубы. У камина, оглядывая собравшуюся компанию, стоял Мел, лысый и гордый. Как Луиса говорила, Палома Гроув навестили звезды, в центре комнаты расположилась семья Паттерсонов в полном составе, Алан, Вирджиния, Бенни, Джейн и даже их песик. Морган. Рядом были и другие персонажи. Миссис Кляйн из соседнего дома. Проклятие всей Вирджинии. Хейворд, хозяин магазинчика на углу. Алан Паттерсон оживленно говорил что-то Эстер Дарси, несчастной героине маскарада. Ее гиперсексуальная сестра, отравившая половину семьи в погоне за наследством, строила глазки почти обнаженному мужчине из рекламы нижнего белья. «Внимание!» – сказала Луис, перекрывая общий гомон. «Послушайте, пожалуйста. Хочу представить вам свою подругу». Знакомые лица повернулись к ним. Джобет показалось, что на нее уставилась целая дюжина обложек ТВ-гида. Ей захотелось убраться из этого безумия, пока она не заразилась, но Луис крепко держала девушку за руку. Кроме того, это была часть общего безумия, творившегося в последнее время. Так что, если она хотела разобраться, стоило остаться. «Джобет Макгуайр», — объявила Луис. Все улыбнулись, даже ковбой. «Похоже, вам нужно выпить», — сказал Мел после того, как Луис представила Джобет каждому из гостей. «Я не пью спиртное, мистер Непп». «Но сейчас оно вам необходимо. Мне кажется, у нас всех кое-что изменилось в жизни сегодня вечером или прошлой ночью». Он посмотрел на Луис, которая смеялась чуть не до слез. «Никогда не видел ее такой счастливой. Я сам от этого счастлив». «Но как вы думаете, откуда взялись эти люди?» Мел пожал плечами. «Я знаю не больше вашего. Оставим это, ладно? Если вы не хотите выпить, то я хочу». Луис всегда отказывала себе в таких маленьких удовольствиях, а я говорил, что Бог не смотрит, а если и смотрит, то ему все равно. Они протиснулись сквозь толпу гостей и вышли в холл, где собралось несколько человек, желавших избежать столпотворения в гостиной. Среди них были и знакомые прихожане Мормонской церкви Мэйлин Маллет, Эл Григсби и Руби Шепард. Они улыбнулись Джобет, и, судя по их лицам, никто не считал собравшуюся компанию недостойной. Может, они привели сюда своих гостей? «Вы были прошлой ночью в Молле?» — спросила Джобет Мела, пока он наливал ей апельсиновый сок. «Был», — ответил он. «А Мэйлин? А Луис? А Крицлеры?» «Думаю, да. Не припомню точно, кто именно, но большинство из них». «Вы уверены, что не хотите добавить чего-нибудь в сок?» «Можно», – рассеянно ответила она, пытаясь разобраться в этой загадке. «А вот и хорошо. Бог не смотрит, а если и смотрит, то ему все равно». Она взяла бокал. «Точно, ему все равно». Она отпила сначала маленький глоток, потом побольше. «Что там?» «Водка». «Неужели мир сходит с ума?» «Похоже, да». Последовал ответ. «И скажу больше. Мне это нравится». Хови проснулся чуть позже 10. Не от того, что выспался, а от того, что повернулся во сне и задел больную руку. Боль разбудила его. Он сел и стал при свете луны рассматривать пульсирующие костяшки пальцев. Ранки снова открылись. Он оделся, направился в ванную смыть кровь, потом стал искать, чем перевязать руку. Мать Джобет выдала ему бинт, посоветовала, как лучше делать перевязку, и сообщила, что Джобет ушла к Луис Непп. «Что-то она задерживается», — добавила она. «Еще нет и половины 11-го. Все равно. Хотите, за ней схожу? Если ты не против, можешь взять машину Томми Рэя. Это далеко? Нет. Ну, тогда я лучше пройдусь. Теплый ночной воздух и отсутствие наступавших на пятки преследователей напомнили ему первый вечер в городе, встречу с Джо Бетту Батрика, их разговор и то, как он влюбился с первого взгляда. Беды, обрушившиеся на Гроув, были прямым следствием этой встречи, но он с трудом мог заставить себя поверить, что его чувство к Джо Бетту имело такие ужасные последствия. Не скрывается ли за враждой Яффа и Флетчера еще более грандиозный замысел? Хови всегда волновали невообразимые вещи. Он то пытался представить себе бесконечность, то хотел узнать, можно ли коснуться солнца. Он получал удовольствие не от найденного ответа, но от постановки вопроса. В данном случае проблема касалась его лично. Солнцем и бесконечностью интересовались и куда более изощренные умы, а его чувство к Джо Бетт волновало его одного. Если, как подсказывал внутренний голос, или эта частица Флетчера говорила в нем, их встреча была маленькой, но существенной частью чьего-то невероятного плана, то Хобби хотел знать, чей это план. Это возлагало на него определенную ответственность, на них обоих. Как ему хотелось просто ухаживать за Джо Бетт, строить планы на будущее, забыть о необъяснимом грузе прошлого. Но нельзя стереть уже написанное и нельзя отменить высказанное желание. Если бы он захотел найти конкретное подтверждение своим мыслям, то более очевидного доказательства, чем собрание в доме Луис Непп, трудно было себе представить. «Джо Бетт, тут кое-кто пришел к тебе». Она повернулась и увидела точно то же выражение лица, с каким сама стояла на этом месте два с лишним часа назад. «Хови», — сказала она, — «что здесь происходит?» «Вечеринка». «Да, я вижу, но эти актеры, откуда они взялись? Не могут же они все жить в Гроуве?» «Это не актеры, это герои сериалов и фильмов, хотя их тут не так много, но...» «Стой, стой!» Он подошел к ней поближе. «Они что, друзья Луис?» — спросил он. «Именно так». «Этот город не перестает удивлять. Только подумаешь, будто что-то о нем знаешь. Но они не актеры, Хови. Ты же сама сказала». «Нет, я сказала, что это телегерои. Видишь, вон там семья Паттерсонов. Они привели даже свою собаку». «Морган», — сказал Хови. «Моя мать смотрела этот сериал». Пес, дворняга из древнего рода дворняк, услышал свое имя и подскочил, виляя хвостом. За ним подбежал и Бенни, младший ребенок Паттерсонов. «Привет, меня зовут Бенни». «Я Хови, а это Джо Бетт. Мы уже познакомились. Пойдем покидаем мячик на улице. Мне скучно». «Там же темно». «Нет». Бенни кивнул на открытую дверь в патио. Там, как он и говорил, было совсем не темно. Дом словно источал странное свечение. Но Хови не успел поговорить об этом с Джо Бетт. Бенни уже тащил его во двор. «Видишь?» — спросил Бенни. «Вижу». «Ну что, пойдем?» «Чуть позже». «Обещаешь?» «Обещаю». «Слушай, как тебя на самом деле зовут?» Мальчик казался удивленным. «Бенни?» — сказал он. — Меня всегда так звали. И они с собачонкой вышли в сияющую ночь. Прежде чем Хобби успел сформулировать хоть один из вертящихся на языке вопросов, его дружески хлопнули по спине, и звучный голос спросил: — Хочешь выпить? Хобби поднял забинтованную ладонь, словно извиняясь, что не может пожать руку. — Молодец, что пришел. Джо Бетт мне про тебя рассказывала. Кстати, я... «Мел, муж Луис. С Луис ты уже знаком, я полагаю». «Да». «Не знаю, куда она делась. Наверное, ее уволок один из ковбоев». Он поднял свой бокал. «Как говорится, лучше пусть он, чем я», — он изобразил на лице раскаяние. «Да о чем я? Следует вышвырнуть ублюдка из дому и пристрелить, да?» Мел ухмыльнулся. «Это Новый Запад. Хочешь еще водки, Джо Бетт? А ты, Хови, выпьешь чего-нибудь?» «Почему бы и нет?» «Здорово, да?» – спросил Мел. «Только когда сбываются наши чертовы сны, начинаешь понимать, кто ты на самом деле. Вот я просто трус, и я не люблю ее, никогда не любил». Он отвернулся. «Сука, гребаная сука». Хови смотрел, как он уходит в толпу, потом обратился к Джобет и очень медленно сказал: «Я ничего не понимаю. А ты?» «А я понимаю. Тогда объясни мне, только попроще. Это из-за прошлой ночи, из-за того, что сделал твой отец? Из-за огня? Или из-за того, что вышло из него? Все эти люди, Луис, Мел, Руби, были прошлой ночью у Молла. Что бы ни сделал твой отец, говори потише, хорошо? Они смотрят на нас». «Я и так говорю тихо, Хови», — сказала она. «Не будь параноиком». «Говорю тебе, они смотрят». Он чувствовал на себе их взгляды. Лица, которые он раньше видел только в журналах и на телеэкране, смотрели на него со странной тревогой. «Ну и пусть смотрят», — сказала она. «Они не причинят вреда». «Откуда ты знаешь? Я здесь уже давно, тут обычная вечеринка. У тебя язык заплетается. Ну что, мне нельзя немного расслабиться?» «Конечно, можно. Я имею в виду, что сейчас ты не можешь судить, опасны они или нет. Чего ты хочешь? Остаться с ними наедине?» «Нет, нет, конечно. Я не хочу быть частью Яффа. Джобет, пускай он мой отец, но мне это не нравится». При упоминании Яффа в комнате воцарилась тишина. Теперь уже все – ковбои, звезды мыльных опер, красотки, герои комедий положений – смотрели на них. «Черт!» – тихо сказал Хови. «Зря ты так сказала!» – он обратился к окружающим. «Это ошибка. Она имела в виду другое. Она не относится. Я хочу сказать, мы вместе. Мы с ней. Мой отец Флетчер, а ее нет». Он словно тонул в зыбучих песках. Чем больше он боролся, тем глубже увязал. Первым заговорил ковбой с голубыми глазами. Он смотрел на Хови, как написали бы в прессе, ледяным взглядом. «Ты сын Флетчера?» «Да». «Тогда скажи, что нам делать?» Внезапно Хови понял значение обращенных на него взглядов. Эти создания, Флетчер называл их галлюцигениями, узнали его или, по крайней мере, думали, что узнали, а теперь он сам расставил точки над «и». На их лицах читалось ожидание. «Скажи, что нам делать?» – произнесла одна из женщин. «Мы здесь ради Флетчера», – сказала другая. «Флетчера больше нет», – сказал Хови. «Тогда ради тебя. Ты его сын. Что нам делать?» «Хочешь избавиться от потомства Яффа?» — спросил ковбой, обратив ледяной взор на Джобет. «О, Господи, нет!» Он потянулся, чтобы взять Джобет за руку, но та уже медленно пятилась к двери. «Вернись», — сказал он, — «они не тронут тебя». По глазам девушки он понял, что его слова не слишком ее убедили. «Джобет», — сказал Хови, — «я не позволю им тебя тронуть». Он направился к ней, но отцовские создания не собирались упускать свою единственную надежду. Он почувствовал, что в его рубашку вцепилась рука, потом еще и еще, и он оказался окружен умоляющими и восхищенными лицами. «Я не могу вам помочь!» – закричал он. «Оставьте меня в покое!» Краем глаза он увидел, как Джобет в страхе бросилась к двери, открыла ее и выбежала прочь. Он звал ее, но хор обращенных к нему голосов заглушил крик. Он попытался протиснуться сквозь толпу, но плоды воображения оказались очень плотными, теплыми и, кажется, напуганными. Им требовался вождь, и они выбрали его. Но эта роль не устраивала Хови, особенно если в результате ему придется расстаться с Джобет. «Прочь с дороги!» – потребовал он и начал яростно протискиваться сквозь толпу светящихся глянцевых лиц. Но чем сильнее он сопротивлялся, тем больше росло их рвение. Только нырнув вниз и пробравшись между ног своих почитателей, он сумел вырваться. Они двинулись за ним. Входная дверь была открыта. Он бросился прочь, словно кинозвезда, удирающая от поклонников, и оказался в ночи, прежде чем они успели его схватить. Какой-то инстинкт не позволил им преследовать его на улице. Лишь Бенни и пес Морган некоторое время бежали за Хови. Мальчик кричал: «Возвращайся и поговори с нами». 7. Пуля ударила в бок, как кулак чемпиона тяжеловес. Теслу отшвырнуло назад. Ухмылку Томми Рея сменили звезды, мерцающие сквозь пролом в крыше. Они становились все больше, расползались яркими ранами, окаймленные прозрачной темнотой. То, что произошло дальше, было выше ее понимания. До нее донеслись звуки голосов, выстрелы и крики женщин. Они, как сказал Рауль, всегда собирались здесь в это время. Но у Теслы не было сил интересоваться тем, что происходит на земле. Все ее внимание привлекало мерзкое зрелище вверху. Больное вспухшее небо готово было вот-вот затопить ее своим тлетворным светом. «Это смерть?» – подумала она. «Тогда смерть, пожалуй, переоценивают». Тесла начала придумывать историю о женщине, которая... Мысль отправилась вслед за сознанием. Они покинули Теслу. Второй выстрел предназначался Раулю. Тот невероятно быстро перепрыгнул через костер и бросился на убийцу Теслы. Пуля в него не попала. Чтобы уберечься от следующей, Рауль откатился в сторону. Это дало Томми Рею возможность выбежать через дверь в толпу женщин. Он распугал их третьим выстрелом, целясь поверх покрытых платками голов. Женщины с криками кинулись в рассыпную, увлекая за собой детей. Держа в руке сосуд с нунцием, Томми Рей поспешил вниз, туда, где оставил машину. Он оглянулся и убедился, что Рауль, чьи уродливые черты и необычайная проворность застали его врасплох, не гонится за ним. Рауль потрогал щеку Теслы. Ее лихорадило, но она была жива. Он снял с себя рубашку и прижал к ране, потом позвал разбежавшихся женщин. Он знал их всех по именам, а они знали его и доверяли ему. «Присмотрите за Теслой», — велел он, а сам отправился за человеком смертью и его трофеем. Томми Рей уже увидел неясное очертание своей машины в лунном свете и вдруг споткнулся. Пытаясь удержать одновременно сосуд и револьвер, он со всего размаху упал, лицом вниз ободрал щеку, подбородок и ладони о камни, усыпавшие землю. Когда он поднялся, ссадины кровоточили. «Мое лицо!» — воскликнул он в ужасе от возможности изуродовать себя. «Было и кое-что похуже». Позади он слышал быстро приближающиеся шаги мерзкого выродка. «Хочешь умереть?» — крикнул он преследователю. «Нет проблем. Это мы устроим. Нет проблем». Он пошарил по земле в поисках револьвера, но оружие отлетело куда-то в сторону. Сосуд, однако, был под рукой. Томми Рей поднял его и почувствовал, что жидкость забурлила, нагревая стекло, в его кровоточащей руке. Он крепче сжал колбу, чтобы снова не выронить ее. Жидкость отреагировала, и нунций побежал по его пальцам. Много лет прошло с тех пор, как нунций сделал свое дело с Флетчером и Яффом. Его остатки были захоронены среди камней. Скрытый от глаз, он остыл, позабыл о собственной миссии, но теперь он вспомнил. Пыл Томми Рея разбудил его. Томми Рей увидел, как вещество забилось внутри сосуда, яркое, словно блеск ножа или вспышка выстрела. Потом жидкость вырвалась из плена и выплеснулась на юношу, заструилась по пальцам вверх к израненному лицу. Прикосновение было легким, но теплые, как сперма, капли попали Томми Рею в глаз и в угол рта, и это сбило его с ног. Он свалился на камни, расцарапав до крови зад, локти и спину. Томми Рей вскрикнул, но звука не последовало. Он пытался открыть глаза и посмотреть, куда он упал, но не смог сделать и этого. Господи, он не в силах был даже дышать. Его руки после прикосновения нунции так и остались, прижаты к лицу, закрывая глаза, нос и рот. Ему показалось, что его засунули в тесный гроб. Он снова попробовал закричать. Бесполезно. Внутри черепа он услышал голос. «Дай этому случиться». «Ты этого хочешь, чтобы стать человеком смертью? Нужно узнать смерть. Почувствуй ее, пойми ее, выстрадай ее». Возможно, впервые за недолгую жизнь он оказался прилежным учеником. Он перестал бороться с паникой. Он помчался на ней, как на волне во тьму, навстречу берегу, не обозначенному на картах. Нунций был с ним. Томми Рэй чувствовал, как нунций изменяет его с каждой выступившей каплей пота, скачет по кончикам ставших дыбом волос, выстукивает ритм, ритм смерти, звучащий между ударами сердца. Вдруг нунций переполнился им, или он переполнился нунцием, или и то, и другое. Руки, как присоски, отклеились от лица, и он снова смог дышать. После полудюжины судорожных глотков воздуха он сел и взглянул на свои ладони. На них оставалась кровь с лица и из порезов рук, но раны исчезли перед явлением другой реальности. Ему было даровано зрение обитателя могил. Он увидел, как под его взглядом разлагается собственная плоть. Кожа потемнела и пошла пузырями. Потом они лопнули, и из образовавшихся язв хлынули гной и вода. Глядя на это, он усмехнулся и почувствовал, как усмешка разорвала лицо от уха до уха. Затем обнажились кости рук, запястий и пальцев. Плоть продолжала разлагаться. Сердце и легкие вытекли через мочеиспускательный канал, унося с собой его яйца и сморщенный член. Улыбка делалась все шире, пока не смела с лица последний лоскут мышц. Теперь это действительно была улыбка человека смерти. Шире не бывает. Но видение продлилось недолго. Миг, и он снова стоял на коленях в лунном свете, разглядывая свои окровавленные руки. «Я человек смерть», — сказал он, поднялся на ноги и повернулся лицом к счастливчику, который первым увидел его преображение. «Урод!» Остановился в нескольких ярдах от него. «Посмотри на меня», — сказал Томми Рэй, — «я человек-смерть». Бедняга тупо смотрел, ничего не понимая. Томми Рэй рассмеялся. Желание убить этого человека пропало. Он хотел оставить живого очевидца, чтобы тот свидетельствовал о нем в грядущие дни. В один прекрасный день он скажет: «Я был там. Я видел, и это было ужасно». Томми Рэй Магуайр умер и воскрес. Он взглянул на остатки нунция, немного в колбе, и брызги на камнях. Уже нечего нести Яффу, но он принесет кое-что получше обновленного себя, очистившегося от страха, очистившегося от плоти. Он повернулся и пошел прочь, не оглядываясь на Рауля, оставляя его в смятении. Хотя способность видеть торжество разложения исчезла, кое-что от нее осталось. Томми Рэй не осознавал этого, пока на глаза ему не попался красивый маленький камушек, лежавший под ногами. Он нагнулся и поднял его для Джо Бет. Когда камень оказался уже в руках, Томми Рэй понял – это треснувший птичий череп. Но череп сверкал в его глазах. «Смерть сияет», — подумал он, — «когда я на нее смотрю». Сунув кость в карман, он добрался до машины и задним ходом тронулся в обратный путь, пока не доехал до места, где сумел развернуться. Он помчался в темноте по извилистой дороге с такой скоростью, что его можно было бы назвать самоубийцей, если бы самоубийство не превратилось для него теперь в игру. Рауль потрогал одну из капель нунция. Капля подпрыгнула, встречая его, пробежала по папиллярным линиям пальцев, потом по ладони, по запястью, предплечью и до самого локтя, где и иссекла. Он почувствовал, или ему показалось, что он почувствовал, как трансформируются мышцы. Его рука, не утратившая обезьяньих пропорций, вдруг стала чуть больше походить на человеческую, но это ощущение отвлекло его лишь на секунду. Состояние Теслы беспокоило его гораздо больше, чем собственное. Когда он поднимался на холм, ему пришло в голову, что капли нунция могут помочь раненой женщине. Она в любом случае умирает, так почему бы не рискнуть с великим деянием? С этой мыслью он поспешил в миссию, понимая, что если он коснется разбитой колбы, то сила нунция выплеснется на него. Нужно отнести Теслу к этим каплям. Женщины зажгли вокруг Теслы свечи. Она лежала как мертвая. Он быстро объяснил, что нужно сделать, и женщины помогли ему перенести тело вниз. Тесла оказалась легкой. Рауль поддерживал ее плечи и голову, две женщины – нижнюю часть тела, а еще одна несла промокшую от крови рубашку, закрывавшую рану. Они шли медленно, спотыкаясь в темноте, но Рауль, которого нунций коснулся уже дважды, легко нашел нужное место. Подобное взывает к подобному. Предупредив женщин, чтобы они отошли подальше от разлитой жидкости, он взял Теслу на руки и уложил так, что ее голову окружил ореол из брызг и лужиц. В самой колбе оставалось с чайную ложку жидкости. С величайшей осторожностью он придвинул голову Теслы к сосуду. От ее близости жидкость заплясала в бешеном танце. Ядовитый свет, дождем обрушившийся на сраженную пулей Теслу, через несколько секунд затвердел и превратился в серое размытое пространство, где Тесла и очнулась. Она не имела ни малейшего понятия о том, как попала сюда. Она не помнила ни Рауля, ни миссию, ни Томмерая, ни даже собственного имени. Прошлое отделила стена, за которую она выйти не могла, и неизвестно, выйдет ли когда-нибудь. Но ей было все равно. Если нет воспоминаний, нечего терять. Что-то поскреблось с другой стороны, кто-то, бормоча себе под нос, прокладывал путь в ее клетку. Она слушала и ждала. Память возвращалась. Тесле уже не было безразлично, выйдет ли она отсюда. Сначала она разобрала в бормотании свое имя, потом пришло воспоминание о пуле, потом об ухмылке Томмерая, о Рауле, миссии и о нунции. Ее звала та сила, ради которой она приехала сюда, и которая теперь сама пришла за ней. Она успела узнать от Флетчера о трансформирующих способностях нунция. Немного, но достаточно, чтобы понять основной принцип действия. Вещество работало со всем, что ему попадалось. Оно боролось с энтропией и подталкивало пациента или жертву в том направлении, о каком он, возможно, и не догадывался. Готова ли она к этому? Нунций распалил злобу Яффа и довел до безумия святость Флетчера. Что же он сотворит с ней? В последний момент Рауль усомнился в целительной силе нунция и потянулся, чтобы не дать ему коснуться Теслы. Но вещество из колбы уже устремилось к ее лицу. Тесла втянула ее в себя, как жидкий кислород, а капли земли спешили к шее и волосам. Она шумно вздохнула, ловя ртом воздух, и задрожала всем телом. Она ощутила приход посланника, потом также внезапно обмякла. Рауль пробормотал: «Не умирай, не умирай». Он уже был готов приникнуть к губам Теслы в последней попытке спасти ее, когда заметил, что глаза женщины вздрогнули и задвигались под сомкнутыми веками. Она видела нечто, доступное лишь ее зрению. «Жива», — произнес Рауль. Женщины за его спиной, наблюдавшие эту сцену и ничего не понимавшие, начали молиться и причитать. Он не знал, испытывали они страх или благодарность за дарованное им зрелище, но неосознанно присоединил к их голосам и свои невнятные молитвы. Стена рухнула внезапно. Так вода сначала промывает маленькую брешь, а потом в одночасье всей массой сносит плотину. За стеной Тесла ожидала увидеть тот же мир, который оставила. Она ошибалась. Не было ни миссии, ни Рауля. Перед ней оказалась пустыня, освещенная уже достигшим зенита солнцем и продуваемая порывистым ветром. Вихрь подхватил ее, как только рухнула стена, и понес над землей. Скорость была ужасная, но Тесла не могла ни замедлить свой полет, ни изменить направление. У нее не было ни рук, ни тела. Бесплотная мысль в пустом пространстве. Но нет, пространство не было пустым. Впереди показались знаки жизни. На горизонте, в центре, этого нигде. Возник город. По мере приближения к городу скорость не снижалась. Похоже, не он был местом назначения. Тесле пришло на ум, что она обречена вечно лететь вперед, и ее формой жизни станет движение без конца и цели. Промчавшись по главной улице, она успела заметить, что город, хотя там были и жилые дома, и магазины, абсолютно безлик и безлюден. Ни вывесок на магазинах, ни дорожных знаков на перекрестках, ни следов присутствия жителей. Только она успела осознать эту неестественность, как город остался позади. Набирая скорость, Тесла снова понеслась над выжженной солнцем землей. Вид мертвого города подтвердил опасения. Она здесь совершенно одна. «Мне суждено путешествовать не только вечно, но и в одиночестве», — подумала она. «Это ад или его удачное подобие». Интересно, сколько все это продлится, прежде чем ее сознание, спасаясь от кошмара, найдет спасение в безумии? День? Неделю? Здесь существует время? Заходит ли здесь солнце? Она попыталась посмотреть в небо. Солнце светило сзади, но у нее бестелесной не было ни тени, чтобы определить его положение, ни возможности повернуться. Впереди показалось что-то еще более удивительное, чем город. Одинокая башня или колонна из стали посреди пустыни, привязанная тросами к земле, будто иначе сооружение могло улететь. Тесла пронеслась мимо за считанные секунды. Тут у нее возникло новое ощущение, будто и она сама, и облака, и песок спасаются бегством. Вдруг в пустом городе скрывалось какое-то существо, а теперь оно разбужено человеческим присутствием и устремилась в погоню. Тесла не могла поменять направление, не могла услышать его шаги. Оно настигнет ее, если не сейчас, то очень скоро, неотвратимо и неизбежно. Оно настигнет ее раньше или позже. Оно не знает ни усталости, ни жалости. Впервые Тесла почувствовала, что это конец. И вот спасение. Вдали, увеличиваясь с каждым мгновением, показалась маленькая каменная хижина с выбеленными стенами. Головокружительный полет замедлился. Все-таки у него была цель. Тесла пристально смотрела на домик, стараясь заметить следы присутствия человека. Краем глаза она увидела какое-то движение справа от хижины. Хотя полет и замедлился, скорость все еще была приличная, и Тесла не могла повернуться, чтобы рассмотреть фигуру. Она лишь успела разобраться, что это женщина, одетая в лохмотье. Теперь, если бы хижина тоже оказалась необитаемой, имелось слабое утешение. На этой пустоши есть кто-то живой. Тесла пыталась снова увидеть женщину, но та исчезла. Была проблема и посерьезней. Тесла уже почти достигла хижины, или хижина приблизилась к ней, а скорость по-прежнему оставалась достаточно высокой, чтобы они разбились друг от друга. Она приготовилась, решив, что такая смерть все же лучше бесконечного странствия. И тут она замерла, как вкопанная у самой двери, от 200 миль в час до нуля за полудара сердца. Дверь была закрыта, но из-за плеча Теслы, даже бестелесная, она не могла отказаться от привычных категорий. Вдруг выскользнула змейка толщиной в запястье, и такая темная, что не получалось разглядеть никаких подробностей, ни глаз, ни рта, ни даже головы. Однако она смогла распахнуть дверь и тут же исчезла. Тесла так и не поняла, змея это или одна из конечностей какого-то животного. Один взгляд, и Тесла очутилась внутри небольшой хижины. Стены из нетесанного камня, пол – голая земля, ни кровати, ни другой мебели, только костер в центре, дым от которого не уходил в отверстие на потолке, а зависал между Теслой и единственным обитателем хижины. Он выглядел древним, как камень этих стен, обнаженный, покрытый копотью, пергаментная кожа чуть не лопалась, натянувшись на птичьих костях. Он спалил свою бороду, оставив лишь кустики седых волос. Она удивилась, как ему хватило на такое ума. Выражение его лица наводило на мысль о кататонии. Но как только она вошла, он взглянул на нее. Он увидел Теслу, несмотря на ее бестелесность. Потом прочистил горло и сплюнул в огонь. «Закрой дверь», — сказал он. «Ты меня видишь?» — удивилась она. «И слышишь?» «Конечно», — ответил он. «А теперь закрой дверь». «Как? У меня ведь нет рук. Ничего нет?» «Ты можешь», — последовал ответ. «Просто представь себя». «Хм, черт! Но что здесь трудного? Сколько раз ты смотрела на себя в зеркало? Представь, как ты выглядишь. Создай себя. Давай. Ради меня». И вот он был то наглым, то ласковым. «Ты должна закрыть дверь». «Я пытаюсь». «Плохо пытаешься», — возразил он. Она подождала минуту, прежде чем осмелилась задать следующий вопрос. «Я умерла?» «Умерла? Нет». «Нет?» «Нунций тебя спас. Ты жива и здорова, но твое тело все еще в миссии, а мне оно необходимо здесь. Нам нужно кое-что сделать». «Она жива. Хорошая новость, хотя ее плоть и дух отделены друг от друга. Она усиленно пыталась вообразить собственное тело, с которым прожила 32 года. Конечно, оно несовершенное, зато родное. Никакого силикона, никаких подтяжек. Она любила свои руки с красивыми запястьями, свои разные груди, левый сосок вдвое больше правого, свое влагалище, свою попку и больше всего свое лицо с морщинками от частого смеха. Конечно, это шутка – вообразить тело и тем самым перенести туда, где находится дух. Тут Тесла заметила, что старик ей помогает. Он по-прежнему смотрел на дверь, но взгляд его был обращен внутрь себя. Сухожилия на шее напряглись, как струны арфы, а без губы рот подергивался. Его сила подействовала. Тесла почувствовала, как теряет легкость и обретает плоть, загустевает, словно суп на огне своего воображения. Был момент сомнения, когда она пожалела о легкости бестелесного существования, но тут же вспомнила свою улыбку в зеркале после утреннего душа. Чудесное воспоминание. За ним пришли и другие, простейшие радости жизни. Можно сытно отрыгнуть или еще лучше хорошенько пукнуть, почувствовать вкус разных водок на языке, смотреть на картины Матисса. Нет, наличие тела – это явно приобретение, а не потеря. «Почти», – услышала она его голос. «Я чувствую. Еще немного. Призови его». Она взглянула вниз на пол, понимая, что может это сделать. Ее голые ноги были уже там, на пороге. Обнаженное тело воплощалось на глазах. «Теперь», — сказал человек у огня, — «закрой дверь». Она повернулась и сделала это, абсолютно не стесняясь своей ноготы. Трижды в неделю она ходила в спортзал. Она знала, что живот у нее подтянут, попка крепкая. Кроме того, хозяина так же мало беспокоила ее плоть, как и его собственная. Если в этих глазах когда-то и пылала похоть, она давно иссякла. «Ну вот», — сказал он, — «я Кисун. Ты, Тесла, сядь и поговори со мной». «У меня много вопросов», — сказала она. «Я бы удивился, если бы у тебя их не было». «Так можно спрашивать?» Спрашивай. Только сначала сядь. Она присела на курточке с противоположной стороны очага. Пол был теплым, воздух тоже. Через 30 секунд она вспотела, и это было приятно. Во-первых, начала она, как я сюда попала и где я? Ты в Нью-Мексико, ответил Кисун. А как? Это вопрос посложнее. Отвечу так. Я следил за тобой и еще за несколькими, ожидая удобного момента, чтобы перенести кого-нибудь из вас сюда. И вот ты оказалась при смерти, а Нунций разрушил твое сопротивление путешествию. У тебя не было выбора. Что ты знаешь о событиях в Гроуве? Он издал сухой звук, словно пытался собрать слюну, потом устало ответил. О, Господи, слишком много. Слишком. Об искусстве, о субстанции, обо всем этом? Да, обо всем. Если даже ты об этом знаешь, то я не могу не знать. Тот, кого ты знаешь, как Яффа, сидел однажды здесь, на твоем месте. Тогда он был обычным человеком. Рэндольф Яффе по-своему уникален. Он смог добраться сюда, будучи простым смертным. Он попал к тебе так же, как и я? — спросила Тесла. — В смысле, он тоже чуть не умер? — Нет. Просто он стремился к искусству больше, чем кто-либо. Его не заставили свернуть с пути ни дымовая завеса, ни обманки, что обычно сбивают людей со следа. Он искал, пока не нашел меня. Кисун взглянул на Теслу, сузив глаза, словно пытался проникнуть в ее череп. — Что говорить? Всегда одна проблема. — Что говорить? «Ты говоришь, как Грилла», — заметила она. «Ты и за ним шпионил?» «Раз или два, когда он попадался на пути», — ответил Кисун. «Но он не важен. Важна ты. Ты очень важна». «Откуда ты знаешь?» «Во-первых, ты здесь. Здесь никого не было после Рэндольфа, а ты знаешь, к чему привел его визит. Это необычное место, Тесла. Думаю, ты уже догадалась». Это петля, место без времени. Я создал ее для себя. Без времени? Не понимаю. С чего начать? Сказал он. Вот еще вопрос. Сначала не знаешь, что говорить, потом с чего начать? Ладно, ты знаешь об искусстве, о субстанции. Знаешь ли ты о синклите? Она покачала головой. Это... Один из старейших религиозных орденов. Небольшая группа людей. Нас всегда было не больше 17. И у нас была одна догма – искусство. И одни небеса – субстанция. И одна цель – сохранить чистоту того и другого. Вот наш знак. Он поднял что-то с земли и передал Тесле. На первый взгляд ей показалось, что это распятие. Это действительно был крест с распростертым в центре человеком, но при ближайшем рассмотрении крест не походил на распятие. На каждом из четырех лучей медальона были начертаны символы, казавшиеся искажениями или изменениями центральной фигуры. — Ты мне веришь? — спросил Кисун. — Верю. Она бросила крест обратно, на другую сторону от костра. «Субстанцию нужно защитить любой ценой. Флетчер наверняка объяснил тебе это». «Да, он говорил. Он тоже из синклита». Кисуна, похоже, оскорбила подобное предположение. «Нет, он никогда не смог бы стать одним из нас. Он наемник. Яв нанял его, чтобы Флетчер создал препарат, помогающий кратчайшим путем добраться до искусства и субстанции». «Нунций?» «Да. И это сработало?» «Сработало бы, если бы Флетчер не коснулся Нунция сам». «Так вот, почему они стали врагами». «Да, конечно. Но Флетчер, должно быть, говорил тебе и об этом?» «У нас было немного времени. Он успел рассказать лишь отрывки, и то я не совсем поняла». «Он не был гением. С Нунцием ему, похоже, просто повезло». «А ты с ним встречался?» «Я же сказал, после Яффа здесь никого не было, я один». «Нет», — сказала Тесла, — «снаружи был еще кто-то». «Лики, Змейка, что открыла тебе дверь, это мое создание. Шутка. Я люблю забавляться с ними. Нет, не это, — возразила она. В пустыне была какая-то женщина. Я ее видела. Да. По лицу Кисуна пробежала едва заметная тень. Женщина? Он улыбнулся. Что ж, извини, я до сих пор мечтаю. Было время, когда я мог воплотить все, что вообразил. Она была обнажена? По-моему, нет. Красивая? Я не успела разглядеть. А, жаль. Но это и к лучшему. Здесь ты уязвима, а я не хочу, чтобы тебе повредили ревнивые дамы. Его голос стал наигранно легкомысленным. Если еще увидишь ее, держись подальше. — посоветовал он, — и ни в коем случае не приближайся. — Не буду. — Надеюсь, она найдет сюда дорогу, хотя мне она теперь не нужна. Это старая плоть, — он взглянул вниз, — видала лучшие дни. Но смотреть мне все еще нравится. Даже на тебя, если ты не против. — Что значит «даже»? — спросила Тесла. Кисун рассмеялся сухим и низким смехом. — Да-да. «Извини, хотел сказать комплимент. За столько лет одиночества я позабыл, как вести себя в обществе». «Уверена, ты способен вернуться и вспомнить», — сказала она, — «раз ты привел меня сюда, разве здесь не двусторонняя связь?» «И да, и нет». «В каком смысле?» «В смысле, раньше я мог это сделать, но больше не могу». «Почему?» «Потому что я последний из синклита», — сказал он. «Последний защитник субстанции. Остальных убили, а все попытки заменить их ни к чему не привели. Что ж удивительного, что я прячусь от посторонних глаз? Если я умру, не возродив синклит, субстанция останется без защиты. Я думаю, ты понимаешь, какой катастрофой это может обернуться. Но я могу выбраться в мир и начать поиски, только в другой форме, в другом теле. А кто их убил, вы знаете? Снова эта легкая тень. Есть кое-какие подозрения, — ответил он. Но ты не скажешь. История синклита изобилует попытками посягнуть на его чистоту. У него много врагов и в мире людей, и в других местах, повсюду. Если я начну рассказывать, мы никогда не закончим. А это где-нибудь записано? Ты хочешь знать, есть ли книги о синклите? Нет. Но если читать между строк других историй, ты везде найдешь синклит. Это тайна тайн. Целые религии создавались специально для того, чтобы отвлечь от нас внимание, чтобы отвратить искателей истины от синклита. Искусство и того, что за ними стоит. Это нетрудно, ведь люди очень доверчивы, если их натолкнуть на подходящий след. Стоит пообещать им спасение, воскрешение плоти и тому подобное. — Хочешь сказать, не перебивай, — сказал Кисун. — У меня свой ритм. — Извини. — Ну, как торговец на рынке, — подумала она, — пытается впарить мне экстраординарную историю. — Ну, вот. О чем я говорил? — Да. Синклит. Можно найти везде, если знаешь, как искать. И некоторые нашли. Были мужчины и женщины, подобные Яфу. Они смогли заглянуть за дымовые завесы и обманки. Они искали ключи к кодам, находили их, вскрывали, с помощью взломанных вскрывали новые коды, пока не добирались до самого искусства. Тогда нам приходилось вступать в игру и действовать согласно обстоятельствам. Одних... Например, Гурджиева, Мелвилла, Эмили Дикинсон мы посвятили в адепты, чтобы подготовить смену, если смерть сократит наше число. Других признавали непригодными. И что вы с ними делали? Стирали воспоминания о том, что они обнаружили. Впрочем, обычно это плохо кончалось. Нельзя отобрать у человека смысл жизни и ждать, что он переживет это, особенно если он был уже близок к ответам, подозревая, что кому-то из отверженных удалось кое-что вспомнить. И он уничтожил синклит? Похоже, так. Но он должен был знать о Синклите и его задачах. Я склоняюсь к мысли, что это Рэндальф Яффе. «Мне сложно думать о нем, как о Рэндальфе Яффе», — сказала Тесла. «Мне вообще сложно думать о нем, как о человеке». «Поверь мне, он человек, и он моя самая большая ошибка. Я слишком многое ему рассказал. Больше, чем мне?» «Сейчас положение безвыходное», — сказал Кисун. «Если я не расскажу тебе, и ты мне не поможешь, мы проиграем. Но Яффе... С ним я сглупил. Я хотел, чтобы кто-то помог мне в моем уединении. Я ошибся в выборе. Были бы живы остальные, они бы пришли и не дали мне совершить подобную глупость. Они заметили бы в нем изъян. Я не заметил. Я был рад, что он нашел меня. Думал, что он разделит со мной тяжесть ответственности за субстанцию. То, что я сделал, теперь тяготит меня больше всего». Я создал силу, получившую доступ к субстанции, не пройдя духовного очищения. У него есть армия. Я знаю. Откуда она взялась? Оттуда, откуда берется все. Из сознания. Все? Лишний вопрос. Ничего не могу с собой поделать. Да, все. Мир. И его обитатели, создания и уничтожения, боги, вши и каракатицы. Все рождается в сознании. Не могу поверить. А зачем, по-твоему, я тут сижу? Сознание не может сотворить все. Я не говорил про человеческое сознание. А-а-а. Если бы ты лучше слушала, не задавала бы лишних вопросов. Но ты же хочешь, чтобы я поняла, иначе зачем тратишь время? Времени здесь нет. Да-да, я хочу, чтобы ты поняла. Жертвуя чем-то, ты должна понимать, зачем твоя жертва. Какая жертва? Я же говорю, я не могу выйти отсюда в своем теле. Меня найдут и убьют, как остальных. Она поежилась, несмотря на жару. Кажется, я не совсем понимаю. — сказала она. — Нет, понимаешь. — Ты хочешь, чтобы я каким-то образом вынесла тебя отсюда? Вынесла твои мысли? — Почти, — угадала. — Чем я могу помочь? Хочешь, стану твоей помощницей? Прежде у меня это неплохо получалось. — Уверен, что так. — Тогда объясни, что мне сделать. Кисун покачал головой. — Ты слишком многого не знаешь. — сказал он. — Вся картина настолько огромна, что я не буду и пытаться тебе ее показывать. Сомневаюсь, что твое воображение сможет с этим справиться. — А ты попробуй. — Ты уверена? — Уверена. — Ну, ладно. Дело вовсе не в Яффе. Он может войти в субстанцию, но с ней ничего не случится. — Так в чем же дело? Ты мне столько наплел о жертве. Ради чего? — Если субстанция может прекрасно позаботиться о себе сама. Почему бы тебе просто не поверить мне? Она взглянула на него в упор. Огонь почти погас, но в ее глазах плясали янтарные огоньки. Часть ее очень хотела поверить, но жизнь учила тому, что это опасно. Мужчины, агенты, руководители студий, все они просили поверить, и она верила, и каждый раз... пролетала. Поздно учиться другому. Она стала циничной до мозга костей. Если она изменится, то перестанет быть Теслой. А ей нравилось быть собой. Поэтому она сказала. «Нет, извини. Я не могу просто поверить. Не принимай на свой счет. Я ответила бы так любому. Я хочу знать итоговую сумму». «Что это значит? Правду? Или ты ничего не получишь?» «Ты уверена, что можешь отказаться?» — спросил Кисун. Она повернулась к нему в профиль, оглядываясь назад и поджимая губы. Так делали героини ее любимых фильмов. «Это угроза», — сказала она с обвиняющим выражением лица. «Можешь понимать и так», — заключил он. «Тогда пошел ты». Он пожал плечами. Его пассивный, почти ленивый взгляд распалил ее еще больше. «Я вообще не обязана сидеть и выслушивать тебя». «Да?» «Да, ты от меня что-то скрываешь». «Ты смешна». «Не думаю». Она встала. Взгляд уперся в ее пах. Она вдруг почувствовала дискомфорт из-за ноготы. Захотелось надеть свою грязную и окровавленную одежду, которой, наверное, осталась миссией. Пора возвращаться. Она повернулась к двери. За спиной раздался голос Кисуна. «Подожди, Тесла. Пожалуйста, подожди. Я не прав. Я признаю. Я не прав. Вернись, пожалуйста». Он говорил примирительно, но Тесла услышала недобрые нотки. «Он злится», — решила она. Несмотря на свое хваленое духовное равновесие, он бесится. Для нее это был урок. Она сумела различить в спокойном тоне злобу. Она обернулась к Кисуну, уверенная, что правда не услышит. Достаточно было раз ее испугать, чтобы посеять сомнения. «Продолжай», — сказала она. «Ты не сядешь?» «Нет». Ей пришлось притвориться, будто она не испытывает нахлынувшего вдруг страха. Она стояла перед ним, вызывающе обнаженная. «Не сяду». «Тогда я попробую объяснить тебе как можно быстрее». Он стряхнул с себя заносчивость, казался тактичным и даже скромным. «Пойми, даже я не знаю фактов полностью, но я знаю достаточно, чтобы постараться убедить тебя. Мы все в опасности». «Кто мы?» «Обитатели Космо». «Ты опять?» «Флетчер тебе об этом не говорил?» «Нет». Он вздохнул. «Представь, что субстанция — это море». «Представила». «На одном его берегу находится наша реальность. Континент бытия, если угодно, границы которого — сон и смерть». «Хорошо. А теперь представь, что есть другой континент с другой стороны моря. Иная реальность, да, такая же большая и сложная, как наша. В ней тоже много разных энергий, обитателей и желаний. Так же, как и в косме, там преобладает один вид обитателей со странными желаниями». «Не слишком обнадеживает. Ты хотела правды?» «Я не сказала, что верю». «Другой континент называется Метакосм, а обитатели его называются Иадуроборосы. Они существуют». «А какие у них желания?» — спросила она, неуверенная, что действительно хочет это знать. «Они жаждут чистоты, оригинальности, безумия». «Тот еще набор. Ты была права, когда обвинила меня в том, что я не говорю тебе всей правды. Кое-что я утаивал. Синклид действительно охранял берега субстанции от людских амбиций, но не только. Мы охраняли побережье и от вторжения. Да, мы его боялись и ожидали. Глубочайшие сны о зле — это сигналы о приближении и адов. Самые жуткие страхи, самые грязные образы, проникшие в человеческие головы — это эхо их желаний. Я говорю то, чего не скажет тебе никто другой, что могут вынести лишь сильные духом». «А хорошие новости?» — спросила Тесла. «А кто говорил, что есть какие-то хорошие новости?» «Христос», — ответила она, — «Будда, Мухаммед». «Это только обрывки историй, рассказанных Синклитом, чтобы отвлечь людей». «Не верю». «Ты христианка?» «Нет». «Мусульманка? Буддистка? Индуистка?» «Нет, нет и нет». «Но ты все равно настаиваешь на существовании хороших новостей?» — спросил Кисун. «Удобно». Она почувствовала, что некий суровый учитель, который во время их спора находился на 3-4 шага впереди, безжалостно ткнул ее носом в жестокую реальность. Там не было места утешениям, оставалось бормотать какие-то глупости вместо аргументов. Абсурдно цепляться за идею небес, если сама же Тесла вечно поливала грязью любую религию, но ее уверенность поколебалась не из-за одного того, что Кисун побеждал в их дискуссии. Тесла уже терпела подобное поражение. На этот раз ее замутило от мысли. Если хотя бы часть сказанного правда, то имеет ли она право цепляться за свою маленькую жизнь, даже если она выберется из временной петли? Не будет ли она всю жизнь думать, что своим отказом помочь лишила Косм единственного шанса на спасение? Она должна остаться и отдать себя не потому, что поверила, а потому, что нельзя рисковать и ошибаться. «Не бойся», — услышала она голос Кисуна. «Положение не хуже, чем было 5 минут назад, когда ты со мной так спорила, но теперь ты знаешь правду». И она не утешает. «Да, я знаю», — сказал он тихо, — «и ты должна понять, что эта ноша слишком тяжела для одного. Без помощи мой хребет скоро переломится». «Я понимаю». Она отошла от огня и прислонилась к стене хижины, чтобы не упасть. Она ощутила холод камня. Она опустила глаза в землю, не глядя на Кисуна, но слышала его кряхтенье. Он поднимался на ноги. Потом он сказал: «Мне нужно твое тело. Боюсь, это означает, что тебе придется его покинуть». Огонь почти угас, но дым стал гуще. Он давил Тесле на голову, так что она не могла поднять лицо. Она задрожала. Сначала колени, потом пальцы рук. Кисун продолжал говорить. Подходя ближе, она слышала его шаркающие шаги. «Это не больно. Просто стой спокойно и смотри в землю». В голову пришла ленивая мысль. «Может, он специально сгустил дым, чтобы я не смогла его увидеть?» «Это быстро». «Говорит, как анестезиолог», — подумала она. Дрожь усилилась. Чем ближе он подходил, тем сильнее давил на голову дым. Теперь Тесла была уверена, что это его рук дело. Он не хочет, чтобы она смотрела на него. Почему? Может, он подходит к ней с ножом, чтобы выскрести из ее головы мозг и забраться туда самому? Она никогда не умела сдерживать собственное любопытство. Чем ближе он подходил, тем сильнее ей хотелось взглянуть на него, но это было трудно. Тело ослабло, будто из него выкачали кровь. Дым, туго, свинцовым обручем, сдавил голову. Чем больше она сопротивлялась, тем сильнее было давление. «Он очень не хочет, чтобы я на него смотрела». Эта мысль питала желание взглянуть. Тесла оперлась руками о стену. Кисун был уже в 2 ярдах от нее. Она чувствовала горький запах его пота. «Давай, давай», — сказала она себе. «Это просто дым. Он заставляет тебя думать, что давит на тебя, но это просто дым». «Расслабься», — прошептал он тем же анестезирующим голосом. Вместо этого она в последний раз изо всех сил попыталась скинуть голову. Свинец сдавил виски, череп хрустнул под тяжестью этой короны, но голова, дрожа от тяжести, все же поднялась. Дальше было легче. Дюйм за дюймом она приподнимала голову, пока не взглянула на него прямо. Он весь съежился. Плечи прижались к шее, руки скрючились, нога наступила на ногу, и только член стоял прямо. Она в ужасе уставилась на него. «Это еще что такое?» «Извини, не удержался». «Да? Когда я говорил, что мне нужно твое тело, я не имел это в виду». «Где-то я такое уже слышала». «Поверь мне, просто моя плоть реагирует на твою. Тебе должно это льстить». В других обстоятельствах она бы рассмеялась, если бы она могла открыть дверь и уйти, если бы она не была во временной петле и за дверью не ждала та тварь и бескрайняя пустыня. А этот тип подносил один сюрприз за другим и ни одного приятного. Кисун потянулся к Тесле. Зрачки его расширились, закрыв белки. Она вспомнила Рауля, его красивые глаза – на уродливом лице. В этих глазах не было красоты, в них не было ничего, ни желания, ни злобы. Если у Кисуны оставались чувства, сейчас их затмила чернота. «Не могу», — сказала она. «Ты должна. Отдай мне тело, иначе и ады победят. Ты этого хочешь?» «Нет». Тогда не сопротивляйся. В Троице твой дух будет в безопасности. Где? Тут же в его глазах что-то промелькнуло. Вспышка, как ей показалось, злости на самого себя. Троица? Переспросила она. Что такое Троица? Потом произошло несколько событий одновременно, так быстро, что она не успела отделить одно от другого. Самым важным было то, что при вопросе о Троице он утратил контроль над ситуацией. Сначала рассеялся дым. Воспользовавшись этим, Тесла ухватилась за ручку двери. Она все еще смотрела на Кисуна и видела его преображение. Это было одно мгновение, но слишком яркое, чтобы его забыть. Кисун весь покрылся кровью. Даже лицо. Он знал, что она видит, и пытался закрыть кровавые пятна руками, но по рукам тоже струилась кровь. Его ли это кровь? Прежде чем она успела приглядеться, есть ли у него раны на теле, он справился с видением. Но как жонглер, взявший слишком много шаров, он ловил один и тут же упускал другой. Кровь исчезла. Кисун снова предстал невредимым, но он выдал другой свой секрет. И тот был куда опаснее, чем пятна крови. Сильный удар сотряс дверь хижины, слишком сильный для Ликса, даже если собралось бы множество змеек. Этой силы Кисун боялся. Его взгляд метнулся от Теслы к двери, руки опустились, лицо стало безжизненным. Она почувствовала, что теперь у него единственная цель – сдержать то, что ломится в хижину. От этого его власть над Теслой, удерживавшая ее здесь, окончательно ослабла. Реальность, из которой выдернули девушку, ухватила ее за позвоночник и потянула обратно. Тесла не пыталась сопротивляться. Это было неодолимо, как гравитация. Последний раз она увидела Кисуна. Он, снова окровавленный, глядел на дверь. Потом дверь распахнулась. На миг ей показалось, что сейчас ее вместе с Кисуном сожрет тот, кто пробился в хижину. Потом она увидела, как лицо Кисуна залил ослепительно яркий свет. Кисун собрал всю свою волю, и свет немного померк, но тут покинутый мир потребовал Теслу к себе и протащил через открытую дверь. Она помчалась назад той же дорогой, но в 10 раз быстрее, так быстро, что не смогла рассмотреть ни стальной башни, ни мертвого города. Но теперь она была не одна. Кто-то рядом звал ее по имени. «Тесла! Тесла! Тесла!» Она узнала голос Рауля. «Слышу!» – прошептала она, уже видя сквозь мелькающую мимо пустыню другую реальность. Там были пятна света, наверное, свечи, и лица. «Тесла! Я уже почти здесь!» – выдохнула она. «Почти здесь!» Пустыня исчезала. Другой мир все отчетливее вырисовывался за ней. Тесла шире открыла глаза, чтобы увидеть Рауля. Он широко улыбнулся, увидев, что она смотрит на него. «Ты вернулась», — сказал он. Пустыня пропала. Вокруг была ночь, жесткие камни, звезды вверху и еще, как она догадалась, свечи. Их держали потрясенные женщины, стоявшие вокруг. Под собой она почувствовала одежду, из которой выскользнула, когда вызывала к себе свое тело. Она потянулась к лицу Рауля, желая убедиться, что действительно вернулась в привычную реальность. Его щеки были мокрыми. «Тебе пришлось поработать», — сказала она, думая, что он вспотел. Потом поняла свою ошибку. Это был не пот, а слезы. «Бедный Рауль!» Она приподнялась и обняла его. «Я что, совсем исчезла?» Он прижался к ней. Сначала стало как туман, потом просто исчезла. «Почему мы здесь? Меня же ранили в миссии?» Вспомнив о выстреле, она взглянула на себя. Туда, куда попала пуля. Не было ни раны, ни даже крови. «Нунций», — сказала она, — «он исцелил меня». Для женщин это не осталось незамеченным. Увидев чистую кожу на месте ранения, они попятились и забормотали молитвы. «Нет», — сказала Тесла, все еще глядя на исцеленную рану, — «это не Нунций. Это то тело, которое я вообразила». «Вообразила?» — переспросил Рауль. «Сотворила». Она не замечала растерянности Рауля, потому что сама была озадачена. Сосок, вдвое больше и по размеру теперь был, не левым, а правым. Она смотрела на него, качая головой. Здесь она ошибиться не могла. Где-то по пути, в петлю или обратно, она перевернулась. Тесла стала изучать ноги. Царапины на левой, от когтей Батча, теперь переместились на правую. «Не могу поверить», — сказала она. Рауль не понял, о чем она, и пожал плечами. «Неважно», — сказала она и начала одеваться. Потом она спросила, что случилось с Нунцием. «Он весь потрачен на меня?» «Нет, его забрал человек смерть». «Том Мирей? О, Боже! Теперь у Яффа полтора сына». «Но ты тоже коснулась его. И я. Он попал мне на руку, добрался до локтя». «Значит, мы поборемся с ними». Рауль покачал головой. «Я не смогу помочь вам». «Ты можешь». И ты должен. Нам предстоит найти ответы на многие вопросы. Я одна не справлюсь. Ты поедешь со мной. Его нерешительность была понятна без слов. Я знаю, ты боишься, но я прошу тебя, Рауль. Ты вернул меня к жизни. Не я. Ты помог этому. Ты же не хочешь, чтобы все было напрасно. Она слышала в своей речи интонации Кисуна, и это ей не нравилось, но она никогда в жизни не получала столько знаний разом, как в хижине Кисуна. Он оставил на ней свое клеймо, хотя не тронул и пальцем. Тесла не знала, лжец он или пророк, спаситель или безумец. Может, в его двусмысленности и крылась самая суть, но объяснить это Тесла не смогла бы. Она вернулась к Раулю и его сомнениям. На спор времени не было. «Ты должен идти», — повторила она. «Должен». «Но миссия...» Она пуста, Рауль. Единственной ценностью в ней был Нунций. Его больше нет. «Есть воспоминания», — возразил он тихо, но уже не так убежденно. «Будут другие воспоминания. О лучших временах. А теперь...» «Если тебе есть с кем попрощаться, поспеши. Время не ждет». Он кивнул и заговорил с женщинами по-испански. Тесла кое-что поняла. Он действительно прощался. Оставив его позади, она пошла к машине. По дороге она догадалась, что случилось с ее телом. Там, в хижине Кисуна, она вообразила себя такой, какой чаще всего видела – в зеркале. Сколько раз за 30 с лишним лет она всматривалась в свое отражение, где левое было правым, и наоборот. Из петли и в самом деле вышла другая женщина, существовавшая прежде лишь в зеркале, и этот образ воплоти шагал по миру, но Тесла надеялась, что ее сознание, тронутое Нунцием и узнавшее Кисуна, все же осталось прежним. Она казалась себе удивительной новой историей. Пришло время рассказать себя миру. И это нужно сделать именно сегодня. Ведь завтра может и не наступить.